Итак, сегодня у нас следующая лекция из курса «Самое сокровенное знание». И сегодняшняя тема – это аюрведа. Мы уже перешли к таким практическим ведическим наукам, как философия проявляется на практике. Мы уже говорили об искусстве ориентации во времени, астрология, искусство ориентации в пространстве в прошлый раз, васту-шастра. И сегодня будем говорить о искусстве долгожительства. Аюр обозначает продолжительность жизни или долгота. Аюр, аведа – это знание. Знание о том, как долго жить. Вообще это вполне естественно для живого существа стремиться долго жить, потому что мы знаем, что сам источник жизни, само живое существо, душа, она обладает природой вечности. И поэтому все вот эти вот тенденции к затуханию, к разрушению, которые в материальном мире неизбежно происходят, они чужды самой душе. Поэтому живые существа все время пытаются свою жизнь сохранить и продолжить. Но иногда они это делают в невежестве, и поэтому они, наоборот, ее сокращают. И поэтому существует знание о том, как в материальном мире, хотя здесь, конечно, все не вечно, но тем не менее, продлить максимум своего существования и наполнить его смыслом, потому что дело не только в продолжительности, а также и в качестве жизни. Итак, аюрведа – это наука о долголетии. И цель этой науки состоит в том, чтобы показать людям, как в этом материальном мире можно жить в благости, избегая максимума неприятностей, и подвести себя естественным образом не просто к долголетию, а к вечному существованию души. Потому что это аюрведа является частью веды, частью божественного, духовного знания. Вот. И она как бы составляет такую материальную хорошую платформу, плацдарм для нормальной духовной практики. И хотя такие намерения благие, если вы, так сказать, откроете один из самых первых трактатов аюрведы, что первое, что вы там увидите, это такой вот афоризм интересный, с чего все начинается. Шарира рога мандира. Это обозначает тело есть храм болезни. Это первый афоризм аюрведы. Тело есть храм болезни. Это обозначает, что в принципе болезни это естественные спутники тела. Потому что физическое тело само по себе уже является симптомом больной души. То есть физическое тело обозначает неестественный рост на душе. Как, предположим, образуется раковая опухоль? Раковая опухоль обозначает, что клетки тела начинают выполнять какую-то обратную функцию. Вот, неестественную для себя обратную функцию. Начинает расти эта опухоль. Точно так же, когда душа, частица Бога, частица Высшего Духа, перестает служить ему, меняет свою функцию, а она начинает обрастать раковой опухолью тела. То есть само по себе физическое тело, его символ, как бы его, вернее, присутствие, это уже обозначает душа отклонившаяся, ненормальное сознание живого существа, поэтому оно обросло физическим телом. А все остальные болезни, это просто уже экспансии, продолжение следующего называется. Первая главная болезнь – отклонение души от своего духовного статуса, а все остальное – это просто уже последствия. Вот, поэтому аюрведа дает, конечно же, определенные рекомендации в плане поддержания здоровья здесь, но также аюрведа дает очень много рекомендаций в духовном плане, вот, потому что все болезни, они имеют свои такие метафизические, более тонкие причины. И даже болезни, казалось бы, какие-то такие инфекционные и прочие, внешне кажется совершенно понятные, откуда они произошли. Если человек внутренне ослаблен, тогда он легче будет заболевать этими болезнями. Если он внутренне силен, то несмотря на то, что вокруг какая-то может быть зараза или холод или что-то еще, он будет значительно больше защищен, потому что внутренний потенциал будет помогать ему. И теперь мы коротко, так сказать, коснемся некоторых аспектов ее. Я не буду говорить долго об истории, это не так важно. Вообще я хочу сказать, что, конечно, после этой лекции вы не станете кавираджами, аюрведическими врачами, коим я тоже не являюсь. Вот. И смысл этой лекции просто как раз состоит в том, чтобы показать еще раз, как вот это вот духовное знание проявляется в связи с нашим здоровьем. Какие-то определенные, конечно, практические советы прозвучат. Вот, то, чем я сам, как говорится, владею, то, что я сам знаю, понимаю и использую. А если, скажем, вам захочется эту тему продолжать, то сейчас выходит достаточно много книг по аюрведе. Вот, есть серьезные специалисты в этой сфере. В августе здесь будет один из таких корифеев аюрведы в России, доктор Ветров. Он будет проводить свои курсы, семинары. Он профессионал, к нему уже можно за деталями идти. А я немножко другие задачи ставлю. Итак, интересный вопрос, который нужно сначала еще обсудить. А почему в нынешний век, когда, казалось бы, технологии, техника, вообще говоря, растет, есть такая мощная фармацевтическая промышленность и на вооружении медицины так много разных технических средств. Вообще говоря, почему возникла необходимость в каком-то древнем знании? То есть что? Это современное знание какое-то неадекватное, несоответствующее? Почему? Если, скажем, мы идем от худшего к лучшему, то почему люди все чаще и чаще обращаются к каким-то древним источникам? По всем вопросам, на самом деле, и в философии, и в практике. И вот в такой век вроде бы прогресса бум вот такого вот возвращения интереса к традиционным практикам, которые связаны с естественными технологиями, с не какими-то искусственными химическими препаратами, а с естественными вещами, с образом жизни. Это происходит потому, что действительно, да, современная медицина при всех своих определенных успехах, при том, что она дает какой-то, может быть, быстрый эффект иногда, вот, очень много побочных результатов, люди понимают все эти вещи. То есть принципиальное отличие аюрведы от современной медицины состоит в том, что современная медицина занимается в основном лечением симптомов. То есть у вас болит голова, болит живот, что-то еще, кашель, температура. Очень быстро сбивает все это, симптомы быстро снимают, но причины остаются. Это медицина в гуне страсти, которая быстро дает быстрый эффект, но потом болезнь опять возвращается, иногда в худшем виде. Вот это то, что в гуне страсти. А аюрведа – это медицина, скажем, в гуне благости. Она может не давать таких редких, очень быстрых результатов, но она построена на принципах профилактики, на превентивных принципах. То есть образ жизни, правильное питание, которое просто не допускает самих болезней. Если современная медицина – это наука о болезнях, то аюрведа – это наука о здоровье. Нам не нужны болезни, нам нужно здоровье. Вот. И аюрведа – это как раз наука об этой сфере. Следующее принципиальное отличие состоит в том, что современная медицина дает очень много побочных эффектов, а аюрведа побочных эффектов не дает, как таковых вообще нет, никаких последствий нет. И иногда бывает так, что побочные последствия современной медицины страшнее, чем сама болезнь. Например, в 70-е годы в Германии была изобретена какая-то вакцина против пневмонии. И когда ее стали применять, она эту пневмонию тормозила, но порождала другую форму пневмонии, еще более тяжелую, на самом деле, чем та, которую они лечили. Вот. Поэтому это и дает тогда иногда вот такие вот эффекты интересные. Мало кто знает, что вот последние где-то 30-40 лет вспыхнувшая, так сказать, волна вообще по всему миру наркомании вызвана именно как бы, современной медициной. Это ее заслуга, исключительно ее заслуга. А механизм таков. После Второй мировой войны, когда люди, так сказать, натерпелись бед, всей этой боли и так далее, их захлестнула волна гуманизма, что не нужно больше боли, не нужно больше страданий, не нужно смерти. И с тех пор, женщины, которые рожали, им решили, так сказать, эти муки материнских родов смягчить. Как? Наркотиками. То есть их усыпляют, так далее, обезболивают. И получается, что ребенок, который находится в чреве матери, он уже рождается под кайфом, под первым. Это называется импринтинг, первое впечатление. То есть первую дозу наркотика он получает еще в чреве матери. И по всем законам, когда он это получил еще, так сказать, в чреве матери, эти вещи он очень хорошо запоминает подсознательно. Потом, когда в своей жизни эти вещи он встречает второй раз, ему это очень легко принять, потому что внутри уже как бы он настроен на все эти вещи. И вот как раз, если вы посчитаете, где-то после Второй мировой войны, конец 40-х годов, начало 50-х годов, потом прибавьте к этому примерно где-то 15-20 лет, и вы получите как бы первые вспышки 60-е, 70-е годы, чудовищная началась волна наркомании, ни с того, ни с сего. Это как раз, так сказать, подросли те детки, которые родились в конце 40-х, в начале 50-х годов и так далее. Вот это пошло с тех пор. То есть такая как бы идея гуманизации, снижения боли и прочие вещи, использования этих наркотических средств в медицине, вот она стала порождать вот такие вот последствия, которые люди только сейчас начинают понимать, откуда же это на самом-то деле вообще взялось. То есть определенные просто парочку примеров того, что такое современная медицина, которая делает, сама не понимает, что она делает. То есть далеко предвидеть последствия своих действий она не может. Это обозначает, что у людей нет знания. Далее, в аюрведе как пользуются, никогда не пользуются химическими препаратами, там все время используются только натуральные препараты. Когда диагностика в аюрведе ставится, диагностика не лабораторная, что там вот взяли у вас анализ, и потом долго будет его исследовать. Диагностика по пульсу, диагностика по глазу, диагностика по дыханию, интуитивная диагностика. Еще одно отличие принципиальное аюрведа современной медицины в том, что в современной медицине все разбито по узким сферам, то есть люди по своей какой-то специализации. А аюрведа, она основана на таком холистическом, то есть целостном принципе. Человек – это одно целое. Вот. И часто человека лечат, допустим, это больной, что у него там? Его в отделение неврологическое, а это, допустим, там куда-то в пульмонологии у него там с легкими, а этот желудочно-кишечный, еще что-то. То есть редко кто видит человека целиком. Врач какого-то определенного профиля посмотрел, говорит, это не мой больной, не по моему профилю, давай переходи в другое место. То есть нет этого целостного видения. Вот. А аюрведа, она основана именно на этом целостном видении, что кавирач, врач аюрведический, он смотрит на человека как на нечто целостное, единое. И у аюрведы также очень мощная духовная философская основа. Если, предположим, современная медицина – это, сказать, не знаю, как назвать, наука и практика, исключительно полностью материалистичны. Я не знаю более материалистичных врачей, людей, чем врачи. Мне приходилось читать лекции в мединституте. Более ужасного приема не встречал нигде. То есть эти люди, они думают, что они знают человека. То есть они были в анатомическом театре, они видели его изнутри. Вот. То есть это наиболее материалистичные люди, врачи на Западе. Вот. То есть там о какой-то духовной философии, об этих вещах речи практически нет. Появляются, конечно, отдельные светлые головы, которые начинают понимать, что человек – это нечто большее, чем физическое тело, это и ум, и душа, и начинают говорить тоже об этой целостности. Но, в общем-то, инерция очень сильна, то есть люди, врачи очень материалистичны по своей природе. Так их воспитывают, так их учат. Вот. А аюрведа, наоборот, это как бы в своей основе духовная наука. И она основана сама по себе не просто каким-то там врачом, хирургом, не знаю, кем-то физиологом. Вот. Аюрведу на эту землю принес Дханвантари. Дханвантари – это воплощение Бога в этом мире. Последний раз он приходил в этот мир 25 тысяч лет назад. Вот, и с его, так сказать, слов вот эти вот были записаны определенные трактаты Аштанга Хридая Самхита и различные другие писания аюрведические. То есть аюрведа, она как раз духовная по своей природе. И люди раньше понимали болезнь как то, что является наказанием человеку на внешнем уровне за его какие-то внутренние грехи. То есть очень четкая связь была, понимание, вот этих вот, понимание связи между тонким внутренним и грубым внешним. То есть болезнь – это отражение образа мысли и отражение образа жизни человека. То есть болезнь – это форма страдания. А страдание, когда мы проходили карму, мы говорили, что страдание обладает корректирующей функцией. То есть оно должно показать человеку, что он совершает какие-то ошибки, внутренний или внешний, неправильно мыслит, неправильно общается, неправильно питается, неправильно живет, и теперь к нему приходят какие-то определенные проблемы. Более того, есть болезни такие очень тяжелые, кармические болезни, которые приходят вообще из прошлой жизни. Их вообще лечить невозможно никакими медикаментозными средствами, потому что они берут свои корни не в физическом теле, а в тонком теле, их семена там. Поэтому они практически вообще не лечатся традиционными путями. И излечение таких болезней, оно лежит исключительно в духовной сфере, никак иначе. В таких сферах, как покаяние, духовная практика и многие другие вещи. Итак, аюрведа имеет совершенно другую основу, не материальную, а духовную основу. В ней тоже есть определенные разделы, как в медицине современной, типа таких вот, как хирургия есть, отдельно выделяются болезни головы, общие болезни тела, демонология, есть такой раздел, бхутавидия, это определенные процессы, которые изгоняют из тела различные тонкие существа, которые тоже могут давать определенные болезни. Педиатрия есть своя, это называется каумара бритья, детоксикация, выведение шлаков, ядов из организма, омоложение, расаяна, это практически самый главный. раздел аюрведы, вот, сексология, вот такие вот 8 основных разделов аюрведы. И кроме лекарств, которые также присутствуют в аюрведе, и кроме достаточно редкого хирургического вмешательства, вот, основные формы лечения – это диета, образ жизни, определенные ритуалы поклонения всевозможным божествам, которые командуют Вселенной, покаяние, очистительные ритуалы, голодание, повторение мантр. То есть это говорит о том, что аюрведа рассматривает именно болезнь не просто как вот что-то такое в теле физическом, а болезнь с ее более глубокими такими тонкими причинами. И аюрведа выделяет в целом три основных причины болезни. Первая причина болезни – это неправильное питание вообще и переедание в частности. То есть большей частью люди переедают. Переедают они по той простой причине, что, во-первых, они не очень хорошо осознают размеры своего желудка. Вот, они просто смотрят на какую-то пищу, она им кажется аппетитной, вкусной, и они ее едят. Причем, когда люди находятся в гуне страсти, как правило, они едят не очень хорошо, пережевывают. Вот, им хочется больше съесть, больше этим вкусом насладиться. Поэтому они едят быстрее, плохо пережевывают, и вследствие этого происходит переедание. А когда пища еще плохо пережевана, значит, она сложнее будет перевариваться, дольше будет перевариваться. Вот, не вся, может быть, переварится. Люди иногда на ночь набираются очень много, наедаются, когда солнце уже садится, и переваривание становится сложнее. То есть вот вам неправильное питание по своей структуре, несочетаемость продуктов, там, не по сезону, об этом чуть более подробно будем говорить, и плюс переедание. Это первая причина болезни. Вторая причина болезни – это нечистота. То есть люди, вообще говоря, современные люди Запада, они не очень знают, что такое принципы чистоты. Вот, об этом тоже скажу ниже. Чистота внутренняя, чистота внешняя. То есть люди за этим не особенно следят. Для них считается, что мыться раз в неделю – это норма. В Индии норма – это 2 раза в день. Вот. Даже 3 раза в день, потому что там такая жара, как здесь. Вот. Но по меньшей мере раз в день утром аюрведа однозначно рекомендует мыться. То есть внешняя чистота, внутренняя чистота достигается определенной духовной практикой, дисциплиной. Об этом тоже чуть ниже. Итак, вторая причина – нечистота, внутренняя и внешняя. И третья причина – это беспокойство ума. Беспокойство ума. Вот. Беспокойство ума – это то, что вызвано отсутствием духовной культуры, отсутствием правильного образа жизни, искусственной цивилизацией, как правило, искусственными ценностями, отсутствием такой внутренней глубины, стабильности, гуна страсти, поверхностность во всем. Такое это вызывает беспокойство ума. И отсутствие в целом культуры у людей, особенно духовной культуры. Культура – это неправильно там, уметь держать ложку и вилку, говорить всем «здрасте, пожалуйста». Культура – это более глубокая вещь, она вытекает. Культура – это вообще отношение к миру, к другим живым существам, к космосу, к себе. Она вытекает из правильного знания. Если у людей нет правильного знания, то есть веды, они в невежестве, и поэтому они неправильно себя ведут, и это вызывает много беспокойств. И беспокойства уже, так сказать, дальше идут. И поэтому такие вещи, как, допустим, какие-то бактерии, внешняя какая-то инфекция и так далее, аюрведа даже не выделяет это в качестве причины болезни. Это не причина. Если человек внутренне силен, если он чист, если он правильно питается, ведет правильный образ жизни, его никакая зараза не возьмет на самом деле. Вот. Но если человек внутренне ослаблен, то тогда этот вот ослабленный организм, эти бактерии, которые всегда есть везде, их везде полно, они очень легко одолевают человека. Говорится, что практически все болезни потенциально есть в нас, но в древнейшей форме. И когда иммунитет человека ослабевает по разным причинам, по внешним, по внутренним, то тогда то, что потенциально есть в форме семьи, начинает уже проявлять себя. А если иммунитет силен, если человек внутренне силен, хотя эти болезни в зачатке своем есть, они не проявляются, не растут. Вот, поэтому лучшая форма лечение – это не доводить до болезни, то есть вести такой образ жизни, который делает человека внутренне сильным, делает крепким иммунитет. Вот. А современная медицина, кстати говоря, забыл еще сказать, это то, что иммунитет разрушает постоянно. Это одна из главных задач, такая целенаправленная задача – разрушать иммунитет. Ребенок только родился недавно у знакомых, что-то там какая-то маленькая какая-то инфекция, ерунда вообще. Что? Сразу же термоядерная доза антибиотиков. Бум-бум. А что делают антибиотики? Антибиотики, они, конечно, убивают всякую заразу вместе с иммунной системой. вместе с иммунной системой. После этого нужно восстанавливать всю микрофлору полностью кишечника, желудка, восстанавливать иммунную систему. А они же не думают о судьбе человека. К ним какой-то поступил человек, какая-то инфекция. Что тут долго думать? Просто вкалывают и все. Вот. А аюрведа — это как раз то, такие методы, такие способы, которые постоянно иммунитет усиливают, внутреннюю такую оборонную систему человека усиливают. А современная медицина, наоборот, ослабляет ее и делает человека ослабленным и очень зависимым от лекарств. А лекарства, мы знаем, особенно химия, это большей частью яды. Вот. И когда человек начинает их постоянно принимать и как бы становится зависимым от силы этого, то организм немножко адаптируется, и нужно постоянно увеличивать дозу этих всех лекарств. То есть человек становится зависимым, и всеми этими ядами он себя фактически и убивает, как говорится, залечили. То есть с утра до вечера человек принимает то, другое, третье. Вроде бы все лекарства, а в конце концов здоровье разрушено. А аюрведа, наоборот, подчеркивает то, что в нас есть уже определенный потенциал, вот, определенные силы, внутренние такие защитные системы. Их нужно просто стимулировать правильным образом жизни, правильным питанием и так далее. Следующий аспект аюрведы – это психосоматическая концепция здоровья. Психосоматическая концепция обозначает, что существует очень четкая связь внутреннего с внешним. Многие врачи современные тоже начинают это все понимать, но пока еще нет такой целостно ясной системы. Но простые примеры того, как внутреннее связано с внешним – это вот, пожалуйста. В тонком теле, допустим, в уме, человек переживает стресс. Какие-то он услышал дурные новости или какая-то информация выбила его из колеи полностью, он расстроен. И так на тонком уровне, на уровне тела у него происходит серьезная какая-то проблема. И что это может вызвать? Стресс на уровне тонкого тела может вызвать на уровне внешнего тела инфаркт. Да? Человек услышал какие-то дурные новости и умер от инфаркта. Бывает такое, и просто инфаркт получил. Инсульт, что-то еще такое, удар какой-то хватить человека может. Просто потому, что какая-то информация выбила из строя его тонкое тело. Его физического тела никто не касался. Да? Просто какая-то информация, просто какие-то новости, просто там какие-то отношения разрушены. И вот вам, пожалуйста, из тонкого тела на физическое тело вот такая вот реакция. Также существует обратная связь физического тела на тонкое тело. Допустим, при гепатите Б, когда страдает печень, у человека часто депрессия. Депрессия – это состояние ума, тонкого тела. То есть существует туда-сюда связь от тонкого тела к физическому телу, и от физического тела обратно к тонкому телу. И вот это вот понимание этой связи, как физическое влияет на тонкое, а тонкое на физическое, это есть как раз эта психосоматическая концепция. Следующий момент, как я сказал, это то, что аюрведа уделяет очень большое значение духовному здоровью, потому что раз уж тонкое так сильно влияет на физическое, даже больше, чем физическое, на тонкое, а само по себе тонкое тело, если вы помните, является чем? Тенью души. Поскольку тонкое тело, оно не из физики родилось, не из мозга, как вот современные ученые утверждают, что тонкое тело – это высшая нервная деятельность. Это клетки мозга работают, и появляется вот это вот наша психика, тонкое тело. Веды говорят, нет, тонкое тело не из физики родилось, не из физиологии, оно родилось от души, это тень души. Вот, поэтому для того, чтобы тонкое тело очистить от беспокойств, нужна духовность, потому что само тонкое тело из духовного тела родилось. То есть совсем другой взгляд, прямо противоположный. Вот. Поэтому большое значение духовности уделяется. Если врач, кавирадж, к нему приходит на прием пациент какой-то, он смотрит на него, просто разговаривает, и выясняется, что этот человек вообще совершенно какая-то безбожная личность, аморальная, он даже не будет его лечить, скажет. Тебя невозможно лечить. У тебя расстройство на самых глубоких уровнях. Твое тело внешнее – это лишь проявление твоего внутреннего. Ты должен сначала изменить свое отношение к жизни, вообще к миру. Вот. И поэтому там врач не будет лечить того человека, который внутренне в таком вот ужасном состоянии находится. Вот. Поэтому должна быть минимальная духовная культура определенная. И, естественно, из этого уже все вытекает, из этой культуры тонкой вытекает культура жизни. Правильное питание, правильный образ жизни и так далее. Вот, если человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, имеет определенную духовную силу, то болезни, как правило, будут очень мало касаться его. А если человек вот на этих уровнях никак, так сказать, не действует, то тогда хоть все врачи мира вокруг него соберутся, если он ничему не следует, то ему мало что поможет, потому что корни болезни лежат глубже. Очень важно важным аспектом аюрведы является питание в плане его структуры. Хотя сейчас вы, допустим, если этой темой интересуетесь, вы обнаружите много книг по аюрведе, в которых встречаются упоминания, в том числе там, каких-то и мясных, рыбных продуктов. Вот. Аюрведа тоже бывает как бы разных уровней. Как духовность бывает разных уровней. Допустим, есть какие-то первые классы духовности, просто понятие «я душа, отличное тело». Другой уровень духовности – это не просто душа, отличное тело, душа – частица Бога и так далее. Вот. Точно так же в аюрведе есть разные уровни. Есть аюрведа для людей, скажем, таких менее духовно развитых, есть аюрведа для людей более духовно развитых. Вот поэтому иногда в некоторых таких трактатах аюрведы вы встретите какие-то такие вещи, упоминания даже о каких-то мясных блюдах, хотя везде есть какое-то ограничение, везде, но упоминания есть. Вот. Есть аюрведа для людей, которые практикуют духовную жизнь, и эта аюрведа рекомендует вегетарианство, потому что люди, которые способствуют хотя бы косвенно насилию, они не могут понять Бога. Шрила Прабхупада, основатель как бы этого ведического движения на Западе, он говорил простую вещь. Человек, который ест мясо, не может понять Бога. Это простая формула. Потому что Бог в сердце, он не даст этого понимания. Потому что этого насилия не должно быть неоправданным, особенно в пище. Вот человек может думать что-то там, считать себя верующим, кем угодно, но понимания на глубоком уровне какой-то духовности не будет. И у вегетарианства три основных аспекта. Первый аспект вегетарианства – это здоровье, второй – этика, и третий – экономика. Я коротко об этих вещах скажу. С точки зрения здоровья, у людей, особенно у людей западной цивилизации, существует такая как бы, ложная идея о том, что мясо дает человеку силу. Хотя практика, практический эксперимент показывает, что мясо отбирает у человека силу, а не дает. Вот. Опыты показывают, что вегетарианцы в 5 раз быстрее восстанавливают силы и в 2 раза более выносливы. Вы можете просто посмотреть на животный мир. На ком пашут? На быках, на ослах и так далее. Это все вегетарианцы на самом деле. Это те, кто могут медленно, но очень долго методично работать. Посмотрите на хищников, которые питаются мясом. Львы, тигры и так далее. У них очень большая сила. Ну какая сила? Взрывная. Сила атаки. Они могут догнать. А потом что они делают? Большей частью спят. То есть они не могут продолжать. То есть у них нет этой вот как бы гуны благости. То есть у них есть определенная энергия страсти, которая позволяет им высвободить очень большую силу за короткое мгновение. И потом они полностью, так сказать, опустошены. Они лежат, долго переваривают и так далее. Вот. Но если вы посмотрите на самых сильных животных, слоны, быки, это все вегетарианские существа, все. Даже такие вот обезьяны большие, гориллы всякие, лошади, это все вегетарианские существа. Лошадь может бежать очень долго, очень выносливая и сильная, без всякого мяса, понимаете? Был такой на Руси известный борец Иван Поддубный, сильнейший человек своего времени, по-моему, начала 20 века, он был вегетарианцем. Сейчас очень много, на самом деле, на Западе олимпийских чемпионов, в том числе среди тяжелоатлетов, пловцов, которые это чистыми вегетарианцами. Очень сильные люди. Поэтому это одна из величайших иллюзий вообще современного общества, что мясо дает силу. То, что оно отбирает силу, это очевидно. То, что оно дает огромное количество токсинов, да. Вот. Но если как бы, взвесить все факты, посмотреть, то выясняется, что не в пользу мяса идет как бы, счет. Другой аспект здоровья – это то, что пища белковая, рыба, мясо, яйца и так далее, все эти там куры, утки, птицы – это пища очень богатая холестерином. И холестерин – это, как известно, вредная такая штука. Когда ее в теле избыток, тогда она откладывается на внутренних стенках сосудов. Сосуды сужаются, атеросклероз сосудов. Сосуды сузились, значит, что? Возросло кровяное давление. Отсюда рождаются вот эти вот современные болезни сосудистой системы. Сердце, мозг и так далее. Вот. От излишнего вот этого количества холестерина, рожденного из этого животного белка. Другой аспект вегетарианства – это этика. Мы говорили, когда говорили о карме, что когда мы убиваем другие живые существа, то полностью избежать насилия в этом мире невозможно. Но есть насилие допустимое и как бы неизбежное, а есть насилие, которое можно избежать. Даже если мы вегетарианцы, принимаем вегетарианскую пищу, мы тоже кого-то убиваем. Но это насилие минимальное. Даже если вы возьмете книгу «Бытия» в Библии, там говорится о тех видах пищи, которые предусмотрены для человека. Там перечисляется вегетарианская пища. Более того, эта пища, согласно ведам, должна быть освящена определенным образом. Тогда с нее снимается даже эти небольшие кармические реакции. Итак, второй аспект вегетарианства – это этика. Люди, которые порождают насилие, сами получают себе это насилие. Потом, как мы говорили об этом слове, мясо, мамса. Сейчас ты меня, потом я тебя. То есть, это вот взаимосвязь. И третий аспект вегетарианства – это экономика. Для производства 1 килограмма мяса нужно 16 килограммов зерна. Вот, соответственно, считайте, когда у нас будет следующая тема «Духовные причины экологического кризиса», я вам дам больше цифр, статистики на эту тему, как раз вот в субботу, кажется, будет. Вот, вы увидите, что такое мясная промышленность на самом деле с точки зрения экономики и с точки зрения экологии. И мясная промышленность наряду с химической промышленностью больше других значительно загрязняет окружающую среду, потому что требуется огромное количество пресной воды, очистных сооружений, потому что очень большие отходы от всего, от этих всех бойн. Вот, это очень сильно разрушает окружающую среду. Еще с точки зрения здоровья, я вам так маленький такой фрагмент. Один немецкий ученый, Рубнер, несколько лет назад, буквально, может быть, 2-3 года назад, он сделал открытие, он занимается вопросами усвоения белка, профессиональный физиолог. Вот, и он выяснил, что когда белок, животный белок, имеется в виду, поступает в организм, то уже как бы на первых стадиях своего расщепления он, попадая в кровь, быстро расщепляется на две части. Азотосодержащая часть и безазотистая. И вот он пишет там, что азотосодержащая часть белка, она вообще непригодна для снабжения организма энергией. Она распадается на мочеобразующие вещества и выводится из организма. А вторая часть, безазотистая, это как раз то, что полезно. Она дает организму весь, так сказать, белок, но эффективность из животного белка всего лишь 52-56%. Все остальное это вот такие вот продукты распада. И этот Рубнер установил, что вот этот вот безазотистый остаток, который дает нам этот белок, он есть не что иное, по сути своей, как содержащийся в белке углевод. И получается, что невысокая эффективность, потом для переваривания животного белка нужно больше времени, тяжелее это более тяжелая пища, и в конце концов мы получаем просто-напросто углерод, который есть и так в овощах, фруктах, в зерне, в молоке. То есть, по сути своей, очень большая тяжелая работа для организма, кармическое отягощение. И все это нужно для того, чтобы просто получить углевод, который, как говорится, дешевле и легче усваивается в других естественных продуктах для человека. Вот. Более того, когда, скажем, человек ест мясо и так далее, трупные яды, личинки и паразитов всевозможных, особенно в рыбе. Вот. Потом всякие разные такие вот гормоны страха и гнева, невидимые такие вещи, которыми пронизана эта плоть, когда убивают живое существо, он испытывает все эти негативные чувства. Это все входит в наше тело, в нашу кровь, в наше сознание, в конце концов. Вот поэтому большей частью веды рекомендуют вегетарианское питание. Теперь мы будем говорить о некоторых основных таких понятиях аюрведы. Это так называемые доши. Когда мы говорили немножечко о строении мира, мы говорили, что в основе бытия, согласно ведам, лежат 5 первоэлементов. Это грубая материя, или элемент земли, потом идет элемент воды, элемент огня, элемент воздуха и элемент пространства, эфира. Вот эти вот 5 элементов, их называют панча махабхута, 5 основных элементов. Они перемешиваются между собой и порождают 3 вот этих вот базисных элемента аюрведы, которые называются дошами. Итак, что это за такие вот доши? Доши это буквально обозначает недостаток. И когда тело здорово, в нормальном состоянии, этих дош их не видно. Так как, например, когда идет исправный телевизор, на экране его не видно, нет преобладания какого-то одного цвета. То есть мы видим такую гармоничную картинку и нет никаких проблем. А если, допустим, телевизор неисправен, то лица или зеленые, или красные, или синие какие-то, то есть недостатки начинают вылезать. Точно так же доши как таковые не видны. Но когда человек болеет, то у него начинает доминировать либо одна доша, либо другая, либо третья. Итак, 3 доши. Вата доша, пита доша и капха доша. Что это обозначает? Когда эти первые элементы, элемент пространства, эфир и элемент воздуха, вступают в взаимодействие между собой, перемешиваются, появляется вата-доша. И вата-доша обозначает буквально ветер или много воздуха в организме. Потом мы более подробно будем говорить, какие особенности на физиологическом, на психологическом уровне. Итак, вата-доша, такая ветреная стихия, она образуется из соединения элемента пространства и воздуха. Воздуху нужно где-то колебаться в эфире, в пространстве. Итак, первые два базисных элемента порождают вата-дошу, стихию воздуха такую. Потом вторая доша порождается из соединения элемента воды и огня. Огонь и вода, причем больше огня, рождается вторую дошу, называется пита-доша. Пита-доша обозначает желчь буквально. Желчь – это такая едкая жидкость, едкая обозначает, что в ней элемент огня, какой-то, какого-то горения присутствует, тепловой энергии определенной. Итак, это пита-доша или желчь. И третья доша – капха-доша или слизь, образуется от соединения элементов воды и земли. Вода и земля, смешайте, будет грязь или слизь. То есть доминанта слизи в организме, это обозначает капха-доша, доминанта желчи в организме, пита-доша, доминанта вот этого воздуха, вата-доша, это вот такая конституция. И сейчас мы более подробно будем рассматривать, что это обозначает. Как узнать, предположим, по определенным признакам, какая доша у нас доминирует. И вот на физиологическом, на физическом уровне, как проявляется вата-доша. Худоба, тонкие кости, нарушение осанки, сколиоз, часто бывает у людей с вата-дошей, плоскостопие, дефекты прикуса и расположения зубов, кривые зубы могут быть такие от рождения у человека, рельефные суставы, сухожилия, хруст суставов, когда сгибаются пальцы или приседает человек, нерегулярность аппетита, склонность к запору, образование газа в желудке, дрожание конечностей, отрыжка такая частая, спазмы, быстрое замерзание конечностей зимой, пальцы, ноги, руки замерзают быстро, сухие, жесткие, вьющиеся, ломкие волосы, слабое потоотделение, плохо потеет человек, сухость кожи, смуглая кожа, легко загорает. Это на физическом уровне признаки вата-доши. Но доша – это то, что касается не только физиологии, также психологии. Как можно теперь увидеть в себе вата-дошу на психическом уровне? Какие качества проявляются? Неуравновешенность, непостоянство, нерегулярность привычек, импульсивность. Человек легко вдохновляется, легко разочаровывается. Быстрая реакция, быстрая утомляемость, рассеянность, пугливость, такая мнительность тревожная. Человеку очень важно, что там о нем говорят или думают другие. Очень быстро запоминает, но быстро забывает. Очень быстрая такая сбивчивая, может быть, неартикулированная речь. Болтливость. Очень чуткий сон. Меньше спят люди под воздействием вата-доши. Живость воображения. То есть вот вам такие примеры на физиологическом и на психологическом уровне того, что такое эти доши. Я привез с собой несколько копий тестов, которые... У меня на всех, конечно, не хватит, но вы можете взять несколько там на ксероксе, размножить, там, кому не хватило взять. Вот. Примерно по 20 вопросов на каждую дошу, и там потом можно посчитать, достаточно точно установить свою собственную конституцию. Поэтому сейчас не обязательно, может быть, так все записывать, тем более, что это не семинар, все равно вы не успеете записать, поэтому да, потом вы сможете эти вещи взять. Сейчас просто слушайте. Итак, это такой как бы портрет вата-доши. И какие болезни рождаются из этого? Потому что доша – это недостаток. Какие типичные болезни для вата-доши? Спазмы, судороги, дрожь конечностей, какие-то такие вот вегетативные проявления реакции, что-то там дрожит такой, как тик нервный, это тоже проявление вата-доши. Любые боли – это проявление вата-доши. Бессонница, запоры, газы, неврозы, повышенное артериальное давление, артриты, склероз, одышка. Особенно вата-доша возрастает в старости. Поэтому, как правило, пожилым людям нельзя все, что увеличивает вата-дошу. Вата-доша, она связана с холодом, она связана с ветром, она связана с сухостью. Потом еще буду говорить о временах года, как они тоже связаны с дошами. Вот. И часто бывает, что у людей в старость начинают трястись конечности. Иногда мы видим, что такие уже совсем пожилые старики люди, они даже летом ходят в теплой одежде, какая у них там куртка или плащ, потому что они чувствуют прохладу, холод, потому что с возрастом возрастает вата-доша. Тут холодная такая доша, связанная с воздухом. И люди, у которых вот этого вата-доша доминирует, избыток воздуха в теле, то, как правило, они очень быстро заболевают, потому что воздух такой летучий элемент, он быстро выходит из равновесия, но они быстро выздоравливают. То есть часто, ну, сказать, недолго они могут болеть. И таким людям нужно тепло, им нужна сауна, баня, им нужен юг, теплая одежда, им нельзя пить, так сказать, холодные какие-то напитки, такие вещи, нужно держать себя в тепле, вот, потому что вата-доша обозначает избыток вот этого холодного воздуха в теле. Итак, это первая доша, потом я еще вернусь, мы сейчас их рассмотрим, потом вернемся на уровне климата, что они означают. Теперь пита-доша. Пита-доша, как я сказал, это избыток в теле огня, или вот этой вот желчи, которая образована сочетанием огня и воды. И пита-доша – это то, что связано с метаболизмом, с обменом веществ. В частности, в метаболизме выделяются два процесса. Катаболизм – это расщепление энергии, и анаболизм – это, наоборот, упаковка энергии в вещество. Так вот, пита-доша – это доша, которая связана с катаболизмом, с расщеплением энергии. Огонь расщепляет эту клетку, и освобождается энергия. Поэтому люди, у которых доминирует пита-доша, это, как правило, такие очень энергичные люди, такой воплощенный огонь. У них много энергии, они такие горячие сами по себе. Если вата-доша, у них такая прохладная конституция, холодные конечности, холодное тело, может быть, немножко, чуть даже пониженная температура, то пита-доша, из них жар пышет. Итак, пита-доша на физическом уровне, как ее узнать? Теплая, влажная, светлая или красноватая кожа, часто с веснушками. Если человек пита пошел загорать, то он не загорит, а сгорит. Такая у него розовая кожа будет. Человек с вата-дошей пошел загорать, у него будет коричневый такой шоколадный загар, потому что это одна. А человек с пита-дошей, он будет как розовый поросенок такой симпатичный. Вот. Он не загорит, а сгорит, потому что это совсем другая конституция совершенно. Далее, веснушки часто у людей с пита-дошей бывают. Мягкие, светлые или рыжие, такие соломенные или русые волосы, или каштановые волосы, с тенденцией к ранней седине или облысению. Это другой признак на физическом уровне пита-доши. Потливость. Если вата-доша плохо потеет, то как пита-доша, наоборот, очень сильно потеет, льется с них очень легко все. Глаза такие блестящие. Хороший аппетит, хорошее пищеварение у них, потому что у них много огня, поэтому они хорошо все переваривают. Склонность к поносам. Если у вата-доши была склонность к запорам, то у пита-доши, наоборот, склонность к поносам. Они плохо переносят жару, потому что у них внутри так много огня. Если вата-доша, первая, холодная, она любит на солнышке погреться, то пита-доша, когда наступает жара, они готовы залезть куда-нибудь вообще, в холодильник, в тенек, только, так сказать, под зонтик, в любой тени, им этого не нужно. Вот, они, у них, потому что изнутри огонь, а еще когда извне огонь, совсем им плохо становится. Вот, поэтому они не любят большой жары, они не любят горячие ванны, не особенно любят всякие там сауны, парные, в отличие от вата-доши, которая мерзлява, которая все время любит одеться. Это люди, которые часто становятся какими-то, знаете, моржами, им нравится где-нибудь в снегу, ну, там, поваляться, поплавать там, в проруби, вот, потому что у них огня очень много. На психическом плане пита-доша проявляется как? Сообразительность, какая пунктуальность, напористость, предприимчивость, остроумие, вплоть до такого, знаете, сарказма и желчи. Они такие вот, ну, такие острые слова говорить, потому что это огонь у них изнутри идет. Властолюбивые такие люди, немножко склонные к гневу, динамичные. У них очень четкая такая энергичная, выразительная, аргументированная речь. Прямые. Иногда они очень критичные, вплоть до того, что могут перейти в таких, знаете, сварливых или деспотичных людей. Это пита-доша, так она изнутри, этот огонь преломляется и выходит наружу. Итак, это пита. Какие болезни у пита-доши типичные? Язвы, внутренние и внешние, этот повышенный огонь дает язвы, геморрой, болезни крови, изжога, болезни печени, гастриты всякие разные, нарушение кожной пигментации, раздражительность, переходящая в такую тиранию, когда он говорит, там все, как я сказал, так и будет, я здесь главный, я здесь всем управляю. Вот. Если, например, у человека дома или где-нибудь на работе постоянные конфликты, и он участник этих конфликтов, можно быть уверенным, что у человека из равновесия вышла пита-доша, то есть он такой повышенную какую-то такую агрессивность проявляет. И ему нужно остыть немножко, говорят, там, остынь, под вентилятор встань, под кондиционер, иди подышись, попей чего-нибудь холодненького. И таким людям им наоборот нужны холодные вещи. Если первые доши, вата доши, им холодного избегать нужно всячески, вот, то этим людям наоборот нужно. Вот представителями холодной этой вот вата доши являются прохладительные, особенно газированные напитки, всякие какие-то там сухие печенья, такие вот прочие вещи, это чистая вата доша сама по себе, какие-нибудь сухофрукты, все, что сухое, высушенное, это все вата. Вот, или это вот газированное, холодное, это все вата. Вот, и людям с конституцией ватой эти вещи, как яд, они запрещены, потому что у них и так эта вата доша есть. Если еще им дать продукты, которые эту вату дошу несут, у них будет дисбаланс вата доши и болезни вата доши. А люди с конституцией пита доши, у которых много огня, они горячие такие, им наоборот эти вещи необходимы, совершенно необходимы, потому что они их будут остужать, они их будут охлаждать, и им как раз это будет то, что необходимо. А этим людям, у которых пита доша, им чего нельзя? Им наоборот нельзя горячего, им нельзя то, что можно вата доши. Им не рекомендуются острые специи, им не рекомендуется горячая пища, им не рекомендуются всякие бани, сауны и так далее. То есть то, что лекарство для вата доши, то яд для пита доши, потому что совершенно другая конституция. Это как бы так общий принцип. Теперь третья доша – это капха. Капха, как я сказал, это так называемая флегма или слизь, которая образуется из воды и земли. Смешали воду и землю, получили такую жидкую грязь или такую кашицу. Это капха доша. И она проявляется на физическом уровне. Она отвечает за другой аспект обмена веществ – анаболизм. То есть, если пита доша отвечает за катаболизм, расщепление клетки и расщепление энергии, то анаболизм – это другой аспект обмена веществ, который, наоборот, упаковывает энергию в вещество. И поэтому люди с капха-дошей – это люди такие полненькие. То есть они накапливают в себе энергию. У них такая солидная конституция, основательная. Вот, тела у них такие немаленькие очень. Вот, это потому что сама капха, она стимулирует процесс упаковки, вот, так сказать, и роста вот этих вот клеток, упаковки энергии в вещество. Итак, проявление капха-доши на физическом плане. Что такое? Мускулистость, склонность к полноте, гладкая, влажная, прохладная, мягкая белая кожа. То есть, смотрите, у пита-доши тоже была такая влажная, светлая кожа, но горячая, потому что там огонь. А капха-доша холодная, наоборот. То есть, вата и капха – это две холодных доши. Вот поэтому, вроде бы по виду кожа похожа на питу, но горячая, но холодная в данном случае. Густые жирные волосы, такие большие выпуклые глаза, такие немножко влажноватые, как такие коровьи, немножко такие у них. Хорошие плотные зубы, широкая большая грудь, широкие плечи. Жир на бедрах, на ягодицах у них хорошо приживается. Очень такой глубокий мелодичный голос, медленное пищеварение. У них продолжительный долгий сон, глубокий. Если вата-доша мало спит и очень чутко спит, там чуть-чуть упала, так сказать, какая-нибудь, не знаю, что... булавка упала, он проснулся, что такое происходит, то капха-доша – это вариант, как из пушки стреляй, не разбудишь. Вот, то есть совершенно другая конституция и совершенно другой эффект. На психическом плане, как проявляется капха-доша? Спокойствие, умиротворенность, благодушие, терпимость, привязанность, консервативность, склонность к накопительству. Если, например, что-то вы дали взаймы, человеку с конституцией капха-доши, обратно будете ждать очень долго. Вот, потому что его тенденция – это накапливать. На том уровне, начиная, что он в организме своем накапливает вещество, полнеет. Точно так же он работает только на прием. Из них хорошие очень бухгалтеры получаются, они так хорошо накапливают. От них ничего не выпросишь, ничего не получишь. Но в себя они, так сказать, набирают очень хорошо. Если вам дали книжку почитать, 3 года будете ждать, пока он ее вам вернет. Потому что это капха-доша, это психология такая. Вот, поэтому нужно это понять и как бы не обижаться на них. Да. Интересно то, что у них медленное усвоение новой информации. То есть им нужно несколько раз повторить. Вата-доша моментально все хватает, но быстро забывает. А капха-доша не сразу до них доходит, но если доходит, то держится очень прочно, потому что сама крепкая конституция и психологически крепкая конституция, они долго удерживают всю эту информацию. Хорошая память, неторопливость, сдержанность речи, прагматизм. Они страшно не любят перемен, откуда-то там переезжать с одного места на другое. Они такие сентиментальные немножко. И, например, если посмотреть, как эти разные тоже поведут себя в разных ситуациях, то если, предположим, вы поссорились с человеком конституции вата-доша, он на вас обидится вообще и не будет с вами общаться, где-нибудь там плакать потихоньку будет, и, в общем, в таком состоянии будет. Если вы обидели человека с пита-доша, он вам отомстит, будьте уверены. А человек с капха-доша, он даже не заметит, посмеется, скажет, ах, мелочи жизни. То есть, потому что в психическом восприятии совершенно по-разному эти доши дают этим людям реагировать. И люди, которые обладают этой капха-дошей, как правило, они любят все такое мягкое, теплое, неторопливое, такие очень основательные, они немного неповоротливые. Редко болеют, но если болеют, то, как правило, долго выздоравливают, потому что сама по себе доша такая очень неподвижная, тяжелая, ее трудно разогнать, но если разогнали, трудно остановить потом. В этом ее особенность. Какие болезни характерны для людей с капха-дошей? Сахарный диабет, астма, аллергии, нарушение микроциркуляции крови, отеки, опухоли, давление, ожирение, вот такие вот вещи. Они терпеть не могут холодную погоду, сырую, потому что у них вот этой вот сырости и всей этой слякоти, этой капхи внутри достаточно. Вот. И поэтому для того, чтобы эту капха-дошу каким-то образом уравновесить, им нужно больше тепла, больше солнца, больше движения. Они страдают от гиподинамии, от недостатка движения. Их, вот это вот застой, тяжесть, это главные враги. Таким людям с такой дошей ни в коем случае нельзя есть дрожжевое тесто, сладости, в которых много вот этой вот капхи слизи, вареный картофель, бананы, белый хлеб, молочные продукты, они все содержат очень-очень много капхи вот этой вот слизи. Поэтому люди, у которых вот эта конституция капха доминирует, им от этих продуктов нужно, наоборот, воздерживаться. Им нужны вещи, которые связаны с пита-дошей, что-то такое более горячее, такие острые специи, теплые блюда. То есть там, где тепло, которое помогает расщеплять вот эти вот клетки, чтобы вот этот вот жир не откладывался. Им эти вот сауны нужны, что через это все выходит. Итак, можно сказать, что конституция тела, она всегда одна. Независимо от того, человек полнеет, человек худеет, потому что изменение комплекции происходит не из-за того, что доша поменяется, а из-за того, что дисбаланс происходит определенный. Вот. Но сама конституция человека неизменна. Поэтому просто глядя на него, по внешним признакам не всегда можно определить конституцию, потому что у доши, кроме физиологических, как я сказал, есть еще психологические признаки. Более того, в жизни существует определенная прогрессия. Когда человек рождается, маленькие дети, как правило, они живут под воздействием капха-доши. Долго спят, сопливые, вот такие пухленькие. Вот. Это все признаки капхи. По мере того, как человек начинает созревать, молодость, она характеризуется пита-дошей. Более энергичные становятся, такие амбициозные, что-то нужно сделать. У них появляются всякие там юношеские угри и так далее. Такие штуки, это чистые проявления пита-доши. И потом, когда человек уже проходит этап молодости, зрелости, к старости ближе начинает возрастать вата-доша. Появляются всякие боли, треск в суставах, мерзлявость, все болит и так далее. Вот, ничего не гнется. Это все признаки холодно, это все признаки возрастающей вата-доши. То есть последовательность такова. Детство проходит под знаком капхи, юность, молодость под знаком питы, и старость больше под знаком вата-доши проходит. Теперь, мы посмотрим, каким образом эти три доши, кроме такой вот конституции и питания, связаны с временами года. Потому что, смотрите, например, когда холодно, мы знаем, сейчас жара, например, лето, мы знаем, нужно раздеваться. Все, люди носят легкую одежду, потому что иначе просто дискомфортно. Когда наступает зима, то мы думаем, ну все понятно, значит, нужно одеваться. Это вполне понятные вещи. Холодно, давай тепло, если жарко, давай наоборот прохладу. Мы инстинктивно понимаем все эти вещи. Но когда, например, речь касается питания, то мы не понимаем, как необходимо варьировать питание в зависимости от времени года. С точки зрения одевания, по временам года мы инстинктивно ориентируемся, понимаем, когда одеваться, когда раздеваться. Но также необходимо знать, что с изменением времен года должно меняться также и питание. Потому что эти доши, они приходят к нам и из внешнего мира через климат, через деятельность солнца, через разные другие стихии и также через пищу. И об этом чуть-чуть я тоже скажу, но это как бы все, конечно, полностью невозможно в одну лекцию вместить. Теперь я расскажу немножечко о том, как доши меняются по сезонам. Поскольку вата-доша, первая, это доша, связанная с воздухом, с холодом, с движением, с сухостью, то управляет вата-дошей в нашем, по меньшей мере, климате, это зима. Когда начинаются холодные ветра, мороз, сухость и прочие вещи, это обозначает, что возрастает в природе вата-доша. И теперь, если вы, допустим, по тесту установили, что ваше тело относится к категории вата, значит, вам и наступает сезон вата-доши, зима холодная, это означает особое внимание, потому что для вас это будет наиболее сложный сезон, потому что внутри у вас есть эта вата-доша, и еще она внешней средой навязывается, климатом этим временным, да, такой погодой. Это означает, что людям с ватой им нужно особо уделять внимание, скажем, теплу, заботе обо всех этих вещах, потому что иначе будет им совсем плохо. Более того, они должны менять питание в этот сезон. Когда у них внутри холод по своей природе, и плюс еще погода навязывает холод, им нужно усиленную дозу тепла. Откуда исходит тепло? Ну, горячая пища и так далее. Есть такие штуки, например, ну, знаем, мед, он несет в себе огромную тепловую энергию. В меде очень много тепла. Почему люди говорят, пей чай с медом. Чай горячий, это одно. Но почему мед? Мед в себе несет огромное количество тепла, то есть мед очень сильно разогревает тело. Есть такая штука интересная, она может быть не очень знакома людям, но тем не менее, имбирь называется, имбирный порошок. Вот, в Индии, когда, ну, сказать, их зима, для них наступает зима, вот, то они все пьют имбирный чай с лимоном и с медом. Порошок, это корень такой, имбирь его натирают, вот, и ложку этого, значит, имбиря кидаешь просто в стакан кипятка, завариваешь там буквально несколько минут, лимон, мед, получается такой удивительный напиток, который очень здорово дает вот это вот тепло лечебное. Итак, наступила зима, период вата-доши. Это особое внимание для людей, у которых конституция вата-доши. Полное тепло на уровне одежды и постоянно поддерживать баланс тепла через пищу. Им нужны острые специи, горячая пища, это вот тепло, такие горячие напитки, которые будут компенсировать недостаток этого тепла. Это сезон вата-доши. Вот. Далее, сезон пита-доши, или огня, желчи, это вот сейчас, лето. Горячее такое лето, и люди, у которых пита-доши, они себя очень плохо чувствуют летом. Они бы нырнули куда-нибудь в прорубь или в какой-нибудь прохладный водоем, и сидели бы там весь день, или в ванне в холодной, и были бы счастливы. Потому что, поскольку у них огонь внутри, да еще и солнце снаружи жарит, им совсем плохо. Они себя вареными чувствуют летом, им тяжело. Вот поэтому, как правило, когда наступает вот этот вот горячий сезон пита-доши, если у вас еще выяснилось, что такая доша сама по себе, первое, что необходимо, снизить питание, потому что летом, как правило, заметьте, аппетит хуже, меньше хочется есть, потому что и так жарко. И можно совершенно спокойно летом, по меньшей мере людям, у которых пита-доша, переходить на двухразовое питание. Их питание летом особо не должно быть горячим. Салаты, окрошки, прохладительные напитки, какие-то такие вот легкие вещи. Не нужно что-то такое тяжелое, потому что летом тяжелая пища сложнее усваивается, и в теле образуются различные яды, об этом я позже скажу, всех этих вещах. То есть вот, так сказать, сезон пита-доши. И те, у кого много огня внутри, и еще этот огонь извне навязывается, им сложнее, поэтому им рекомендуется, чтобы или кондиционеры, или вентиляторы, чтобы было открыто, так сказать, окно, может быть, принимать прохладный душ или ванну, если нет возможности в море или в реке искупаться. Рекомендуется днем, может быть, час по возможности отдохнуть, потому что сон, горизонтальное положение, он снижает эту вот питу, снижает этот вот жар. Вот поэтому это тоже помогает. Это, в общем, так сказать, общие такие рекомендации для питодоши. Естественно, не нужно летом ходить ни в какие бани, там, перегреваться, потому что и так жары хватает. Сезон капха-доши – это, как правило, в нашем варианте здесь, это переходные сезоны. Весна или осень, когда дожди, слякоть, холодно. Для нас это где-то апрель, вот такой вот конец марта, апрель. Или октябрь-ноябрь, вот такие вот поздние октябрь-ноябрь. Это, как правило, сезоны капха-доши. Влажно и холодно. Но еще не настолько холодно, чтобы... Там нет сухости, которая есть зимой, есть влага еще осенняя или весенняя, но уже есть элемент холода. То есть вот это вот для нас типичный сезон капха-доши. И те люди, у которых нарушения с капха-доши, такие вот полные, тучные, медлительные люди, они хуже всего себя чувствуют в это время. Это время такое прохладное, оно является идеальным для людей с питодошей, у которых огонь внутри, они чувствуют, о, наконец-то, живительная прохлада, они себя хорошо чувствуют, нормально, подул ветерок, и вот этот вот огонь, который есть внутри, он остужается этими лишними ветрами, они себя очень хорошо чувствуют. Но для людей капха-доши это, наоборот, наиболее тяжелое, неблагоприятное время, потому что их внутренняя слякость, это капха, еще извне, и они совсем, так сказать, начинают впадать в такую меланхолию, им совсем все, так сказать, уже становится нелюбо-дорого. Вот. Им, опять же, от этих всех вещей необходимо лечиться теплом, потому что тепло – это то, что разгоняет всю эту слизь, разгоняет всю эту капху, динамика определенная, теплые вещи, теплая пища, теплые напитки, определенная динамика, которая заставляет человека двигаться, это то, что приносит питу, то есть жар, этот вот огонь определенный, и нейтрализует эту влажность и холод, который идет от капха-доши. То есть это общий принцип, который вы должны понять. Надеюсь, уже понятно, да? То есть есть вата-доша, холодная и сухая, если еще она из внешнего сезона, если вы будете есть какие-нибудь там сухое печенье, запивать газированной водой, сухофруктами, это чистая вата-доша, ждите болезни ваты, это однозначно будет. Вот поэтому, когда вата-доша есть внутри, и она еще сезоном навязывается определенным, с точки зрения пищи, с точки зрения одежды и поведения, образа жизни, нужно, конечно, этому противодействовать. И так во всем. Если у вас внутри жар, пита и жара внутри, и вы еще будете сидеть в сауне и пить горячий чай, то вы просто сойдете с ума. Это совершенно очевидно, но выйдет из равновесия, и будут проблемы, связанные с питодошей. Это общий принцип. Чего не хватает, нужно добавлять, а то, что вы злишь, его необходимо нейтрализовывать, убирать. Существуют разные способы регулировки дош. В качестве одним из таких эффективных способов является это правильное использование специй. Но это, опять же, отдельная тема. За один раз это невозможно. Сейчас у меня задача другая. Теперь я расскажу о втором базисном принципе аюрведы. Это так называемая дхату. Дхату – это ткани тела. Если доши мы сами по себе не видим, мы видим только последствия, когда они вылетают из равновесия, то дхату или ткани тела – это то, что ощущается. И как эти ткани тела у нас образуются, как они одно в другую переходят. Аюрведа говорит, что существует 7 основных тканей, из которых формируется наше физическое тело. Первое – это так называемая раса или хилус. Это только что переваренная пища, которую мы съели недавно. Она переходит в кровь, ракта называется. Кровь формирует мамса. Мамса на санскрите – это мясо или мышцы, плоть. Далее идет оттуда меда, это жир. Из жира формируются астхи, кости. Кости формируют маджа, костный мозг. И костный мозг формирует шукра, это семя. Итак, вот эта трансформация. Только что переваренная пища, она переходит в кровь, кровь питает плоть, плоть рождает жир, жир рождает кости, кости рождают костный мозг рождает шуку, семя. Это семя также существует и в женском организме, но просто выполняет другую функцию там. Но как ткань она есть обязательно. И когда вот это вот происходит уже седьмая трансформация, до шукры, до семени доходит пища, теперь происходит следующая, последняя, восьмая, самая главная трансформация, когда шукра или семя переходит в так называемый оджас. Оджас – это такая невидимая субстанция, которая, собственно говоря, может быть названа, не знаю, как хотите, внутренним вот этим вот свечением, силой. Это и есть на таком материалистическом языке, по большому счету, иммунитет. То есть, когда человек правильно питается, правильно развивается, и пища доходит до последней вот этой вот своей как бы фазы трансформации, оджас, вот, то тогда формируется вот эта вот такая невидимая субстанция, которая в виде семи капель находится в сердце, и если оджаса достаточно, то душа и тело держатся вместе. Когда оджаса не хватает, по определенным причинам, о которых я скажу ниже, то фактически наступает болезнь, а когда его критически не хватает, тогда душа расстается с телом или наступает смерть. То есть, когда просто не хватает сил держаться, находиться в этом теле. И оджас иногда виден у людей как аура, вот это вот свечение, есть различные формы электронной фотографии, которые можно сфотографировать человека, и видно какое-то такое свечение изнаисходящее. У людей, у которых сильный оджас, у них сильный иммунитет, это обозначает, что их внутренний ресурс очень силен, поэтому болезни, как правило, не ведут. К болезням это не ведет. Хотя внутри у них могут тоже какие-то вирусы, но они не могут развиваться, потому что эта вот сила внутреннего оджаса, она нейтрализует их, не позволяет им развиться. Теперь мы рассмотрим, каковы способы увеличения этого оджаса, потому что это как раз и есть стимуляция нашего внутреннего ресурса. Если уж мы хотим быть здоровы, и мы поняли, какими недостатками грешит современная медицина, и мы узнали, что, оказывается, внутри нас есть замечательный резерв, сопротивляться, как же это сделать? Это практический вопрос. И вот несколько рекомендаций, которые позволяют оджас увеличивать. И есть, наоборот, вещи, которые его разрушают. Немножко из времени. Ну, еще у нас до полседьмого время есть, да? Надеюсь, да? Ну, хорошо, тогда мы успеем. Вот, если какие-то вопросы у вас возникают, вы так помечайте себе, потом обсудим. Итак, способы увеличения оджаса. Они будут касаться не обязательно медицины. Вы увидите, что на самом деле он формируется разными путями. Он не только идет, формируется на стадии формирования пищи. Вот еще вам вещи из области образа жизни. Итак, аюрведа рекомендует для увеличения оджаса. Подъем до восхода солнца, отбой сразу после заката. То есть активность человека должна протекать только во время солнечной активности. Конечно, это может возразить, сказать, что я вот, знаете, сова, у меня активность ночью, а утром я не могу вставать, то-то, то-то, всякие разные могут быть у людей оправдания. Вот, на самом деле активность человека должна совпадать с активностью солнца. Солнце встало, и мы должны встать даже немного раньше. Солнце садится, и мы должны ложиться спать. Это очень четко связано одно с другим. Это связано с оджасом. Далее, потому что солнце на самом деле в ведической традиции связано со здоровьем. Божество солнца или астральная сущность, которая командует планетой солнца, ее называют Сурья. И есть такое упражнение в аюрведе, называется Сурья Намаскар. Это упражнение, которое является как бы поклонением солнцу. И солнце – это как раз та самая планета, которая дает здоровье человеку. Вот поэтому, если человек в своей физической активности действует заодно в унисон с солнцем, то это один из факторов получения этого оджаса. Второй пункт – соблюдение правил личной гигиены. То есть, с точки зрения ведической традиции, мыться необходимо каждый день утром. Человек встал, первое, что он, ну, конечно, все моются хотя бы частично. Ну, лицо-то уж точно мы моем, зубы и так далее. Потому что попробуйте походить в неумытом виде, это же вообще жуть какая-то, да? Вот, но почему только лицо? Вот, и веды рекомендуют полностью совершать омовение. Это очень здорово, потому что тело потеет, всякая грязь и так далее. Если у кого-то сухая кожа, и все это мытье какими-то проблемами с кожей оборачивается, есть хорошие способы. Масло рекомендую, оливковое, самое лучшее. Вот оно никаких пятен на одежде не оставляет, ничего. Это для тех, у кого сухая кожа, если для кого-то это проблема. Вот. Но мыться нужно каждый день. Далее, третье. Вегетарианская диета. Об этом я уже коротко сказал. Мясо, рыба, яйца – это не для цивилизованного человека, это может быть для людей других. Алкоголь, табак, про это говорить не буду, это для не очень разумных людей, это само собой. Еще такой момент, который вызывает многие споры. Лук, чеснок. Я вам должен сказать, что это вещи, хотя кажется, что они полезные, у них есть определенные лечебные свойства, но как продукты питания не годятся. В качестве лечебных средств ими можно пользоваться иногда, в качестве лечебных. Но если люди употребляют их постоянно в пищу, лук и чеснок, то, во-первых, они снижают свои лечебные качества, потому что когда ты постоянно что-то одно ешь, уже организм адаптируется к этим вещам, он не воспринимает это как лечебное что-то. Понимаете? Поэтому, если вы хотите сохранить лечебные средства, свойства, вернее, лука и чеснока, если вы к этому привязаны, ими можно пользоваться время от времени как лечебными средствами. Но как в пищу они не идут. Объясняю почему. У них есть внешние такие вот сильные качества, которые лечат, кажется, вот, но у них есть кое-что другое. Веды определяют полезность не только для физического тела. Если это полезно, это должно быть полезно для меня целиком. А поскольку кроме физического тела я также еще и тонкое тело, и духовное тело, то я должен знать, эта вещь полезна для всех трех структур и только для одной. Так вот, я вам должен сказать, что полезный эффект лука и чеснока, который рекламируется, о котором пишут книги, для физического тела, он на самом деле разрушителен для тонкого тела и для духовного тела. Теперь я объясню почему. Это связано с ведической метафизикой, и на таком метафизическом уровне лук и чеснок выросли из крови и слюны одной такой астральной сущности, которую зовут Раху. Раху – это в космической иерархии очень демоническая личность сама по себе, которая противостоит Солнцу и Луне, основным светилам, которые здесь как бы дают нам жизнь. Вот. И была, так сказать, космическая битва некогда между этими божествами Солнца, Луны и Раху. Вот. И Раху был повержен, вот, и из его крови и слюны выросли эти два растения. На самом деле примерно такая же легенда в мусульманстве есть, поэтому они тоже на самом деле не едят ни лука, ни чеснока, чтобы вы были в курсе. Вот. И хотя это дает некоторую пользу для физического тела, оно разрушает наше тонкое тело. И оно, как бы так сказать, ну, препятствует, что ли, росту нашей духовности. Вот. Потому что Раху – это демоничное существо само по себе. Он восстал против этих вот светлых сил Вселенной, он был повержен. Вот. Но его энергия, она вошла в некоторые такие вот субстанции, в частности, как лук и чеснок. Вот. И поэтому, вроде бы, для здоровья это неплохо, но для нашего психического, духовного здоровья эти вещи не очень хороши. По этой причине веды не рекомендуют лук и чеснок. А? Перец хорош, перец хорош. Далее, грибы, кстати говоря, тоже популярная штука. Почему грибы не очень рекомендуются? Грибы – это санитары леса, это губки, которые втягивают в себя яды на самом деле. Вот, точно так же, как вот в море есть эти губки, какие-то там актинии и прочие, которые втягивают в себя эти вещи. Вот, точно так же грибы – это санитары леса, которые собирают просто яд. Поэтому грибы нужно что? Долго варить, долго жарить. Конечно, какие-то там есть, часто ими травятся, этими грибами. Конечно, кто-то скажет мне про шампиньоны, кто-то скажет мне про сыроежки и прочие вещи. Да, есть менее опасные грибы, но с точки зрения пользы в них немного. Вот. Далее, чай, кофе, какао. Это тоже вещи, хотя это слабые тоники, такие несущие в себя определенные токсины, но тоже они не очень хороши. Потому что там есть кофеин, танин, и хотя они тонизируют нас, что они делают? Кофеин и танин выводят из организма железо и витамин С. А когда в организме не хватает витамина С, то все остальные витамины просто не усваиваются. То есть витамин С является основным. Если его хватает в организме, тогда остальные витамины усваиваются. Если его не хватает, а мы другие витамины пьем, они не будут усваиваться. А кофе, чай, какао – это как раз то, что витамин С из организма выводит. Понимаете? Вот поэтому это тоже не очень хорошая штука. Можно пить травяные чаи без самого вот этого как бы чая, там, где нет этого танина, кофеина и так далее. Вот. Ну что тут еще такое можно сказать? Не бодрствовать ночью, не спать днем, исключая те случаи, которые я сказал, когда нужно погасить немножко огонь пита доши, днем можно немножко поспать. Но если человек спит на восходе или на закате солнца, то отжас сгорает, уничтожается очень много. Поэтому на восходе, на закате, если вы заснете на закате солнца, как правило, вы проснетесь с большой головной болью. Вот это замечено. Поэтому на закате, на восходе солнца лучше всего не спать. Головой необходимо спать исключительно на восток. Вот так лучше всего заряжается батарея тела. Если, скажем, у нас есть аккумулятор, вставляется это зарядное устройство, нужно знать, где плюс, где минус. Точно так же разные направления, север, юг, восток, запад, они несут в себе разную энергию. И лучше всего батарея тела заряжается тогда, когда мы располагаем тело так, ногами на запад, головой на восток. Это самое лучшее. Также, если, скажем, люди занимаются определенной какой-то духовной практикой, каждый в своей традиции, медитация, молитва, духовная практика – это то, что способствует вот этой вот концентрации оджаса внутри, то есть этой силы, которая противодействует ядам. Следующий момент такой немножко деликатный, и он больше касается мужчин – это ограничение половой жизни, секс. Потому что, как я вам сказал, помните, вот эти вот семь тканей тела идет, значит, предпоследняя ткань – это вот шукра, семя. И если, предположим, мужчины, скажем так, не воздержаны в половой жизни, очень много теряют семени, то на последней стадии своей трансформации для оджаса остается совсем мало, понимаете? И поэтому, как правило, скажем, мужчины в этом плане менее защищенные женщины в половой жизни такой воспринимающий принцип, они принимают себя, а мужчина это отдающий принцип, поэтому он больше как бы теряет, мужчины от половой жизни страдают больше, чем женщины, вот поэтому им как бы требуется в этом смысле особое внимание, если человек хочет сохранить в себе вот этот вот отжас, и в зависимости от уровня духовной культуры, насколько ему это позволяет, половая жизнь должна быть поставлена в определенные рамки. И чем дальше возраст, тем больше, естественно. Вот. И любая духовная культура, она оставит определенные ограничения, и не для того, что это там просто ограничить, а потому что это имеет определенный смысл и духовный, и с точки зрения здоровья. Далее, следующий пункт, усиливающий отжас, это употребление в пищу таких продуктов, как мед, я сказал, и топленое масло, ги. Топленое масло – это не то, что продается в магазине. Там тоже, но оно не очень чистое. Самое лучшее топленое масло можно получить самостоятельно, либо если у вас, допустим, есть своя корова или какой-то вот, вы покупаете молоко, где, ну, все четко не разбавлено, можно получить настоящее сливочное масло. Это сливочное масло, если топить дальше на таком медленном огне, там будет появляться какая-то пена, там какие-то все эти шкварки, это все убирается, и остается такая золотистая прозрачная субстанция, как жидкое золото. Вот это вот прозрачное жидкое золото, это и есть настоящее топленое масло, которое называют в ведах ги. Это ги обладает вообще потрясающей силой, как лекарство на самом деле. Вот, ги, которая простояла 100 лет, ну, конечно, мы не доживем, но сам факт. Говорится, что ги, которая простояла 100 лет, фактически излечивает от всех болезней. То есть это очень чистая субстанция, она не портится. Ему не нужен ни холодильник, практически уже ничего, когда из него все вот это вот выварено. Итак, мед и вот это вот топленое масло, которое можно добавлять в пищу, готовить, оно тоже является большим носителем вот этого отжаса. Вот. Итак, смотрите, съеденная пища по цепочке превращается в этот вот отжас, самую тонкую ткань тела. Вот. Еще один такой момент, немножко, может быть, необычный, это то, что аюрведа рекомендует все потребности тела, как хождение в туалет и так далее, какая-то вот отрыжка или еще что-то, эти вещи нельзя сдерживать. То есть они говорят, терпеть нельзя. То есть, потому что если мы начинаем терпеть, вам захотелось в туалет, вот, а вы терпите, вот, то вот эти вот праны или энергетические потоки воздуха, которые выводят из тела все эти вещи, они начинают нарушаться, и фактически все эти токсины, которые находятся в теле, начинают разгоняться по всему телу. Вот поэтому в ведические времена и вообще в Индии к этим вопросам относятся очень-очень просто. Если человеку захотелось, скажем, он не будет терпеть 2 часа, он просто там куда-нибудь зайдет за угол, хотя это по нашим понятиям кажется, может быть, некультурным чем-то, вот, но с точки зрения здоровья это естественно. Носить в себе эти вещи – это как раз проблематично. Итак, следующий теперь момент, еще сейчас мы приближаемся к концу, это если человек неправильно живет, неправильно питается, то в его теле накапливаются яды или токсины, которые на санскрите называются термином ама. Ама буквально обозначает яд. И само слово болезнь на санскрите обозначает, звучит как амая, то есть то, что рождено из яда или из отравления определенного. Это кроме дисбаланса 3 дош, вот это вот накопление токсинов или ама, это тоже еще одна из причин болезни. И ама или яды бывают 2 видов. Она бывает чисто физиологическая ама, а бывает психическая, то есть рожденная в нашем тонком теле. И когда человек неправильно питается, допустим, он переел, вот, то он или поел, допустим, поздно вечером, когда солнце уже село, и огонь солнца стал слабее, огонь пищеварения в нашем желудке стал слабее, а пищи он набрал много, это обозначает, что пищеварение у него будет осложнено, и не вся пища усвоится, из этих остатков неусвоенной пищи это ама, яды, которые потом, так сказать, разойдутся по всему телу или в каком-то месте отложатся, и при их концентрации в том или ином месте начнется какой-то очаг болезни. Итак, ама бывает 2 видов. Психическая в тонком теле из-за каких-то грехов, из-за дурных слов, из-за дурных мыслей и так далее. И физическая бывает. Вот. Но на самом деле даже физическая ама, физические яды – это не что иное, как трансформация психических ядов, которые происходят в нашем тонком теле. И эта ама или вот эти вот невидимые такие яды, они забивают энергетические каналы в нашем теле, по которым движется прана, жизненная энергия. И когда образуются какие-то такие вот сгустки этих вот ядов на таком вот внутреннем уровне, то начинается дисбаланс в энергетическом обмене человека. Какие-то каналы переполняются энергией, какие-то наоборот пересыхают, потому что забиты коммуникации эти внутренние каналы. Вот, и через какое-то время образуется, как я сказал, очаг болезни. И как правило, все эти праны, они проходят через центральный канал, вернее, который вдоль позвоночника. Позвоночник это как бы такой главный лифт или центр жизни. Он также связан с этими 7 чакрами, которые имеют свое основание на копчике Муладхара чакра и, скажем, там наверху. Это как такой лифт, по которому движется энергия. И энергетические каналы, которые идут по всему остальному телу, они обязательно проходят через этот позвоночный столб. Там это как бы такой центр энергетического обмена. Вот. И когда вот эта вот ама или яды где-то в каком-то месте начинают комбинироваться, где-то начинают там забивать все эти каналы, то, как правило, это на каком-то уровне, на каком-то этаже, недалеко от той или иной чакры. И чакры – это энергетические центры, которые потом уже выходят на питание определенных разных органов на нашем теле. И вот если в районе какой-то чакры образовался вот такой вот блок, скажем, из этой грязи, из этих вот ядов, вот, то эта чакра не получает определенной энергии, эти вот праны не дают этой энергии циркуляции. И поскольку эти чакры связаны с определенными органами, то теперь обесточивается какой-то определенный орган, который от той или иной чакры питается. И таким образом наступает дисбаланс, и в том или ином месте появляется болезнь. Вот. И потом человек с этой болезнью приходит к врачу, и врач говорит, ну ничего, отрежем, уколем, и все будет хорошо. Вот. Так это все происходит. А на самом деле до такого состояния, конечно же, доводить не следует. Вот. Как правило, когда у человека возникают какие-то такие вот психические проблемы или еще что-то такое, внутренние такие вот расстройства, то через какое-то время вот этот вот внутренний яд или внутренняя вот эта вот нечистота, какая-то грязь, она начинает материализоваться. Я не помню, кажется, в прошлый раз, месяц назад я рассказывал вам, что сами по себе яды, например, у таких существ, как змеи, скорпионы, какие-то ядовитые пауки, эти яды, хотя они как бы имеют определенную химическую формулу, вот, на самом деле они имеют метафизическое происхождение. То есть яд – это на таком глубинном уровне, это злоба определенная. Вот. Это эти вот змеи, скорпионы и так далее – это очень злобные существа по своей природе, очень злобные, поэтому они там жалят, кого попало и так далее. Вот. И именно вот это вот их внутреннее состояние злобы является главным катализатором, почему их биохимия в конце концов дает яды. Итак, если мы, допустим, испытываем какие-то такие вот негативные чувства по отношению к кому-то, какую-то злость и прочие вещи, вот, и вообще какое-то такое вот расстройство, то теперь этот вот психический яд, он через несколько дней, буквально 3-5 дней, с момента какого-то, допустим, конфликта или какой-то такой неприятной ситуации, он начинает переходить уже на более грубый уровень, начинает материализоваться. И вот потом уже эта более грубая ама, эти яды, они забивают конкретные каналы на уровне какой-то чакры, и происходит обесточивание каких-то органов, и все уже, так сказать, внешние проблемы. Поэтому Аюрведа рекомендует, что если у вас с кем-то случился какой-то конфликт, какие-то неприятные отношения, что-то еще, что-то кому-то вы такое сказали дурацкое или еще что-нибудь такое, ну, в общем, что-то такое в отношениях плохое, вот, точно знайте, что не пройдет бесследно, вот, что это обязательно обернется вам какими-то неприятностями. Поэтому пока дело не зашло далеко, буквально в первое же время необходимо как бы отследить эти ошибки, необходимо извиниться перед человеком, какое-то покаяние, какое-то очищение, медитация, духовная практика, которая очищает наше тонкое тело от этой внутренней грязи, от этой внутренней амы. И тогда не доходит до этого момента перехода внутренних ядов уже в такие физические. Вот, потому что если этот яд не убрать, то он, сказать, в теле будет гасить с течением времени огонь пищеварения, хуже будет питание, хуже будет вещение, вернее, пищеварение. А чем хуже пищеварение, тем больше яды будут формироваться, потому что поступающая пища не будет полностью до конца расщепляться, перевариваться. Эти яды будут расходиться все дальше и дальше. И в конце концов человек уже будет как живой труп, на самом деле, он весь будет отравлен. Более того, эти яды, они также еще гасят огонь разума, потому что существуют разные виды огня с точки зрения аюрведы. Тепловая энергия, огонь есть в желудке, благодаря которой тело высокой температуры. Почему тело наше 36 с чем-то градусов? Почему? Какая причина? Откуда эта тепловая энергия? Веды объясняют, это называется вайшванара, огонь пищеварения, который находится в желудке. Именно благодаря ему все тело тепло. Это не огонь в смысле пламя, это тепловая энергия определенная. Точно так же есть огонь разума. Огонь разума – это то, при помощи чего мы перевариваем идеи, мысли. Если у человека не хватает огня разума, то он, ну, мы говорим, туповатый. Да? То есть идея приходит, а он ее не может переварить, не может понять. Так вот этот огонь разума и огонь пищеварения, они как раз питаются этим оджасом. Вот. Поэтому все те вещи, о которых я говорил, которые нужны для повышения оджаса, они также усиливают огонь пищеварения, который полностью переваривает пищу, значит, уменьшается эта физическая ама, физические яды. А если мы еще духовно-нравственно совершенствуемся, то это наш огонь разума, он сжигает всю эту психическую аму, психические яды. И таким образом человек становится более целостной личностью. Вот. И еще можно сказать, что огонь пищеварения в теле, нужно питаться не только с точки зрения подбора продуктов правильно, а время необходимое, потому что огонь пищеварения горит в теле тоже по расписанию определенному. Лучше всего завтрак в 8:30-9 утра. Это первое, так сказать, время, когда огонь пищеварения наиболее силен. 8:30-9 утра. Как правило, рекомендуется легкий завтрак без зерновых. Даже лучше без хлеба, что-нибудь такое легкое. Второй пик огня пищеварения – это где-то 13:30-14 часов. Это плотный обед. В это время как раз огонь пищеварения горит сильнее всего. 13:30-14. 16:30 – это легкий такой какой-нибудь полдник, там что-нибудь такое. 18:30 – чай такой какой-то, ну, имеется в виду травяной какой-то напиток, простые вещи. Все. После этого уже поздно есть не рекомендуется. В ведической традиции ужина как такового не существует. Вот почему даже в народе говорят, что там ужин отдай врагу. Вот, потому что то, что поздно вечером, Это то, что уже человек ест, энергии солнца не хватает для переваривания всех этих вещей. Как? 8.30 утра, 8.39 примерно, приблизительно так, потом 13.30, 16.30 и 18.30 приблизительно. Итак, если, так сказать, уже мы приближаемся к концу, хотя, конечно, заговорился я изрядно. Вот, но я надеюсь, мы сейчас успеем закончить. Когда человек неправильно живет, неправильно мыслит, неправильно общается с другими, эта психическая ама или яды начинают накапливаться. И каковы у этого признаки? Как понять вообще, что в теле есть ама? Ее внешние признаки – это такие вещи, как обложенный язык, дурной запах изо рта и от тела, упадок сил, апатия, рассеянность внимания, какие-то страхи, депрессии, раздражительность – это верные признаки того, что тело отравлено. Или на психическом уровне, или на физическом уровне. Вот, и они дают вот такие, какая-то тяжесть в теле, неровный пульс, какая-то общая апатия. Запах вообще не только изо рта, а вообще от тела, да, от тела тоже. Это может быть одно, но как бы, это обозначает, что дисбаланс пит, это обозначает, что не хватает для того, чтобы сжечь огня, не хватает, чтобы сжечь все эти яды. И именно эти яды, они дают вот эти вот как раз неприятные запахи. И еще про огонь духовного разума. Я вам сказал, те моменты, когда, значит, лучше всего питаться, максимальный огонь пищеварения. Огонь духовного разума тоже хорошо горит утром и вечером. Почему в храмах, в разных традициях проводится так называемая утренняя и вечерняя служба? Вот это как раз время, когда наш духовный разум наиболее такой алертный, бдительный. Утренняя и вечерняя молитва, в это время читают священные писания, занимаются медитацией, читают какие-то мантры, молитвы и так далее. Это как раз пики утром и вечером. На восходе, на закате солнца для духовного разума. Итак, избавиться от этой психической амы или ядов можно путем увеличения оджаса, вот этого огня, пути и духовные, и материальные, которые я назвал. Вот. И это дает человеку много духовной энергии, которая нейтрализует всякие материальные влияния. И уже приближаясь к концу, я вам несколько таких полезных советов из аюрведического трактата, который называется «Аштанга Хридая Самхита». Коротко, еще раз мы вспомним о трех причинах болезни. Неправильное питание, которое приводит к дисбалансу трех дош, также приводит к появлению этой ямы, вот этих вот ядов. Неправильное питание. Вторая проблема – нечистота. Она тоже дает дисбаланс дош, влияние разных других сущностей, духов всяких. И третья причина – беспокойство ума. Опять же, приводит к дисбалансу трех дош, образованию психических ядов. И потом эти психические яды уже переходят на физический уровень. Итак, болезни в целом, согласно этому трактату, могут иметь два места пребывания. Физическое тело и ум. Наилучшим способом изгнания этого яда или причины болезни из ума является определенная строгость, контроль чувств, погружение в духовную практику, нормальные отношения с другими живыми существами, такая вот гармония ума, способность к релаксации. Это то, что очищает ум постепенно. Наилучшее лечение для тела, для изгнания ядов из тела, это правильный режим дня, сон, питание, отдых и так далее. Вот, как я сказал, здоровый человек, согласно Аштанга Хридая Самхите, должен вставать в определенное время, которое называется Брахма Мухурта, это где-то за полтора часа до рассвета, полтора-два часа до рассвета. Он должен опорожнять кишечник, лучше всего, так сказать, выпить достаточной жидкости, сделать какую-то йогическую асану, Удьяна Банха, стимуляция кишечника, чтобы, так сказать, утром все эти, так сказать, фекалии вышли из нашего кишечника. Потому что если человек не опорожняет кишечник, не ходит по-большому до рассвета, то когда встает солнце, это утренняя солнечная радиация очень сильная. Вот. Если в теле остались вот эти вот вся эта гадость, вот, то она благодаря этой сильной солнечной радиации распространяется по всему телу. Поэтому, как правило, в Индии люди стараются опорожнять кишечник до восхода солнца. Это целая культура. Вот, они выпивают литр или полтора даже какой-нибудь там теплой воды, или может там с каким-нибудь лимоном и так далее. Можно по стакану, раз-раз, немножко присели, скрутили, так сказать, туда-сюда, втянули в себя живот, чтобы все это вышло. Вот, это самое лучшее. Так он рано встает, опорожняет кишечник, чистит зубы, язык обязательно очищает, есть такие так называемые языкочистки. Если их нет, можно взять простую ложку, маленькую такую чайную, и хорошо поскрести утром язык, там целая вся эта слизь сходит. Если ее много, значит какие-то есть проблемы с амой. И так опорожняет кишечник, чистит зубы, язык, совершает после этого полное омовение тела. Кому позволяет конституция, можно сказать, холодной водичкой. Если человек не вата доша, не капха доша, если у него достаточно огня, то можно холодной водой обмыться, облиться немного. Вот. После этого какая-то зарядка должна быть небольшая. В Индии люди практикуют асаны, хатха-йоги, в Китае люди практикуют эту гимнастику тай-чи, у нас какая-то такая более простая зарядка. Но так или иначе, пробуждается физическое тело, очищается физическое тело, потом его немножко нужно активизировать, динамически, так сказать, раскачать. Потом идет какая-то всегда духовная практика. Всегда, как правило, такие люди интересуются духовными практиками. Есть разные священные писания, кто читает Библию, кто Коран, кто Бхагавадгиту читает. Тело очищено, тело физическое приведено в порядок. Теперь нужно тонкое тело привести в порядок, дать ему настройку определенную. Поэтому вы открываете что-то из духовных источников, которые вас вдохновляют, читаете эти вещи, и теперь вы приводите в порядок свое тонкое тело. Физическое тело вы омыли, очистили, завели немножечко, теперь надо тонкому телу дать настрой, духовный настрой на день. После этого можно какой-то уже завтрак, после этого можете идти на работу и так далее. Вот завтрак, как я сказал, лучше всего такой легкий, согласно конституции. Почему легкий завтрак? Потому что солнце еще не набрало силу. Солнце не набрало силу, это означает, пищеварение пока еще не очень сильное. Если вы сильно много поели утром, а пищеварение не сильное, это означает, что вы будете чувствовать тяжесть. Поэтому завтрак, как правило, не должен быть тяжелым. Вот. Работа, но работа без перегрузки. Вот, потому что перегрузка вызывает истощение, волнение, всякие разные проблемы. Вот, как приводится пример такой, тот, кто ежедневно уделяет слишком много времени физическим упражнениям, бодрствует ночью, много ходит на длинные расстояния, чрезмерно занимается сексом, очень много смеется, много говорит или как-то иначе перенапрягает себя, погибает, как лев после убийства слона. То есть много сделал и сам умер. То есть этого не должно быть. Физическая активность должна быть, но должна быть дозированная, определенная. Вот, не нужно слишком уж сильно перерабатывать, перегружать. Телом необходимо как бы хороша физзарядка. Спорт это зло. Спорт это зло. А физкультура это благо. Вот, то есть то, что помогает человеку. Так еще сказать. И по времени нужно. С утра опасно вообще нагрузки делать. Нет, с утра зарядка. С утра зарядка, так легкая. Сказать. Да, такое, так сказать, разминка. Не нужно 100 раз отжиматься там и так далее. Это все. Я имею в виду вот, практику. Которые, они даже вот этот самый, ну, тот же подобный, ага. Они после прогулки только зарядят. Да, и да, только, да, да, да. А уже потом? Да, это естественно. Далее. Пищу нужно принимать только после того, как переварится предыдущее. То есть, есть нужно то, что нравится человеку, приятно на запах и вкус, и в ограниченном количестве. Интересно, Айурведа дает такую рекомендацию, что как мы узнаем размер нашего желудка? Возьмите две ладони, вот так вот соедините, как вот, так сказать, просящие что-то. Эти две ладони, они будут показывать, собственно говоря, объем, который у нас находится внутри. И для правильного пищеварения необходимо половина желудка занять пищей, на обед, когда он наиболее активный прием пищи, половина занята пищей, одна четверть занята жидкостью и одна четверть свободна, чтобы воздух был. Потому что если не будет воздуха, не будет гореть огонь пищеварения. Если в печку вы только дров напихаете, и не будет места для воздуха, оно будет плохо гореть. Итак, для того, чтобы была эта тяга, вот, важна такая пропорция. Половина желудка пища, четверть вода, четверть воздух. И признаком, когда нужно заканчивать есть, является первая отрыжка. Прошу прощения. Это обозначает, что это симптом, вышел воздух какой-то. Если вы будете продолжать есть дальше, то свободного воздуха в желудке не останется, и пищеварение будет затруднено. Таковы рекомендации. Сейчас давайте, чтобы сейчас уже заканчиваю, там какие-то вопросы сейчас останутся. Да, вопросы останутся какие-то. Отрыжка еще может быть у кого-то происходить просто потому, что у человека вообще нарушена вата доша, вообще нарушена, и поэтому для него чуть-чуть сложнее, да. Вот. Но в целом, если у человека в здоровом состоянии, то эта первая отрыжка после еды, такая внутренняя, она является сигналом, что пора прекращать есть. Далее. Что еще нужно сказать? Не нужно потакать побуждением чувств, но самоограничение должно быть разумным. То есть принцип таков, что вот, например, вы сидите на лошади и управляете лошадью. Вы как бы отдельная личность, лошадь это отдельная личность. У вас есть свои желания, и у лошади есть свои желания. И вот лошадь захотела чего-то, и она отклоняется в какую-то сторону. Вы можете ее потянуть, делами как бы направить, но если вы слишком сильно будете ее дергать и ограничивать, в конце концов она вас скинет, если вы слишком сильно у дела натянете, правильно? Точно так же есть душа, которая находится в теле, это отдельная личность. И есть тело, которое тоже имеет свои определенные потребности. И вот душа сидит в теле, как наездник на лошади. И душа двигается к какой-то возвышенной духовной цели. Но у тела тоже есть какие-то определенные потребности, как у лошади. И вот вы можете это тело ограничивать, но если вы слишком сильно будете ограничивать, то будут проблемы, она сбросит. Поэтому как бы, жизнь должна быть такой достаточно гармоничной. Не должно быть слишком сильных ограничений, не должно быть слишком сильного попустительства чувствам. Потому что если вы полностью лошади отдали, так сказать, волю, то она приведет вас не туда, куда вам надо, а куда ей надо. Понимаете? Поэтому должен быть баланс между как бы взнузданием лошади и предоставлением некой свободы. Вот, точно так же чувства, им нужно давать и некоторую свободу, и в необходимых случаях их необходимо ограничивать. Потому что излишняя аскеза, она иссушает сердце, ожесточает его. А если слишком большую свободу дать, тогда никакой концентрации не будет. Мы будем просто идти на поводу у чувств. Вот, также аюрведа рекомендует на теле носить камни, талисманы, кавачи. Это такие вот определенные, как... такие капсулы с определенными священными субстанциями, с мантрами, священные знаки и так далее, потому что они несут в себе определенную энергию. Еще такие рекомендации. Не стоит сидеть, закинув нога за ногу. Это типичная привычка у западных людей, нога за ногу. Потому что, естественно, нарушается кровообращение. Это раз. А второе, вот, перекрываются каналы с пранами, с жизненными энергиями. Нарушение существует. Поэтому это не есть правильная поза. Не рекомендуется спать калачиком, спать необходимо в такой расслабленной позе. Бок правый или левый, в зависимости тоже от того, у кого какая конституция доша. Сон на правом боку усиливает питта-дошу и согревает. То есть, если на правом боку спите, то будет вам теплее. Если, наоборот, у вас горячая конституция питта-доша, то вам легче, лучше спать на левом боку, будет активнее другая ноздря, и вас это будет, наоборот, охлаждать больше. Правая ноздря – это солнце, левая ноздря – это луна. Солнце дает горячую энергию, луна дает холодную энергию. Вот поэтому на каком боку вы спите, соответственно, будет разная энергия. Нужно больше тепла – правый бок, нужно, наоборот, немножко охладиться – левый бок. Сон на спине, это, так сказать, более-менее гармоничная поза, которая уравновешивает все три доши. Сон на животе, нельзя этих вещей делать. Это то, что как раз выводит из равновесия все три доши. Это неправильная совершенно поза. И также спать калачиком не рекомендуется. Затрудняется эта вот циркуляция энергии. Вот. Далее, не стоит жить возле бойни, леса, тюрьмы, притона или кладбища. Совершенно естественно, от этих всех мест распространяется такая немножко негативная энергия. Что касается леса, возникает, конечно, вопрос. В лесу тоже бывают всякие разные тонкие сущности живут. Вот поэтому, ну, в настоящих лесах, в джунглях, наверное, в те времена, когда писались трактаты, какие-то и хищники существовали, что тоже создает свою опасность. Сейчас, может быть, она меньше. Но кладбища, притоны, бойни, тюрьмы – это вполне естественно такие места, из которых исходит негативная энергия. Избегать сильного ветра, солнца, пыли, снегопада, компании диких животных, не приручайте змей, львов и медведей. Вот. Нельзя спать на восходе и закате, проходить между двумя брахманами, брахманы считаются священники, нельзя проходить между двумя брахманами, между мужем и женой, двумя огнями, потому что и то, и другое, и третье обжигает. Вот из таких уже моральных рекомендаций. В холодное время года активность человека должна быть максимальной, наибольшей, чтобы активизировать огонь. А в горячее, в теплое время года активность должна быть наименьшей. Поэтому летом что нужно? Идти в отпуск, как можно меньше работать. В межсезонье активность должна быть средней. Итак, мы сделаем выводы, что поскольку аюрведа – это необычная какая-то медицина, а медицина, основанная на понимании связи между духом, психикой и физическим телом, то первое – рекомендация – это лечи душу от забвения Бога через духовную практику. Вторая рекомендация – содержи свое тонкое тело, свой ум, свою психику в чистоте, не думай ни о ком плохо, не завидуй, не желай зла, не мсти, не жадничай, не впадай в гнев. Третья рекомендация – для физического тела. Правильное питание согласно конституции тела и времени года, соблюдение правил гигиены и режима дня. И если, несмотря на все это, вы тем не менее заболели, что тоже бывает. К этим вопросам необходимо относиться, конечно же, философски, потому что, как мы сказали, само по себе физическое тело является уже обителью болезни. Это неизбежно. Мешок, из которого растут болезни. Вот. И, как мы сказали, тело – это такой неестественный нарост на душе. Когда душа отворачивается от Бога, она обрастает физическим телом. То есть так же, как клетка, когда начинает выполнять функцию, противоположную своей, она превращается в раковую клетку, начинает расти раковая опухоль, дабы начать клетка изменила свою функцию. Точно так же, когда душа перестала общаться с Богом, это ее высшее назначение, душа отвернулась от Бога, она обросла опухолью физического тела. Это главная болезнь. И поэтому, если мы так или иначе заболеваем чем-то, несмотря на все меры предосторожности, надо понять, что болезнь – это неизменный спутник тела, и само тело как бы такой неестественный нарост на душе, забывший Бога. И поэтому лучше всего начать лечить душу, чтобы больше не обрастать телом. Потому что если мы отождествляем себя с телом, то излечение вообще говоря невозможно. Потому что отождествление с телом – это само по себе уже есть изначальная болезнь. Вот, поэтому аюрведа, кроме своих многих практических, чисто таких вот внешних медицинских аспектов, все-таки является в своем высшем аспекте духовной наукой, которая направляет нас, так сказать, к решению самой главной причины болезни, то душа сама по себе болеть не может, а болит тело. А тело – это уже само по себе симптом того, что душа перестала действовать как духовное существо. Вот. Поэтому изначально как бы, для такое кардинальное излечение происходит тогда, когда душа излечивается от забвения своей духовной природы. Но пока этого не произошло, на физическом уровне мы должны учитывать свою психофизическую конституцию, доши, подбирать себе питание согласно конституции времени года, вот, практиковать какую-то духовную практику, процесс, правильно питаться, правильный образ жизни вести, чтобы усиливался оджас, этот вот внутренний наш потенциал, внутренний огонь, который сжигает все яды в психическом теле, в физическом теле, и таким образом мы можем вести более или менее гармоничное физическое существование, но при этом помнить, что это не самоцель, а лишь средство, платформа для нашего дальнейшего духовного совершенствования. На этом я закончу. Наверное, я вас немножко утомил. Вот. Если есть какие-то вопросы, опять же, я говорю, что я, к сожалению, не врач, поэтому я не могу, может быть, какие-то такие прямо уж практичные вопросы, вот. Но тем не менее. Вот. И, значит, еще хочу сказать вам, что кроме тех вот газет, которые вы получили «Золотой век», тут есть некоторые маленькие книги, они не касаются аюрведы, они касаются как раз прямой духовной практики, их вы можете взять бесплатно. Вот, это как бы наш вам подарок, а кого-то, если заинтересовали другие книги, еще тут есть более толстые, вот, их уже можно за некоторую плату приобрести. И также, если кого-то интересуют специи, вот тут книги по специям, тут, это можно подойти ко мне. Пожалуйста, вопрос ваш. Можно спросить? Да. Угу. Я хочу спросить в отношении мяса. Да. Вегетарианского. Угу. Вот ученые... вот 90-е годы у нас началась мода на вегетарианство, голодание и так далее. А ученые сейчас вот наблюдают, что женщины беременные, которые не употребляют мясо, у них рождаются больные и ослабленные дети. Это правильно или нет? Это политика, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу сказать вот что. Ну, во-первых, пример лично из моей семьи. Я вегетарианец 16 лет уже последний, моя жена, естественно, тоже. нашему сыну 3 года, он жив, здоров, развивается значительно быстрее всех своих, так сказать, сверстников, говорит в 2,5 года так, как некоторые в 4 года говорят, практически он ничем не болеет, весь период беременности с родами мы не обращались ни к каким врачам, родили мы его сами дома, естественным образом, в воде, в маленьком надувном бассейне, как нам сказала одна женщина, очень просто, сами зачинали, сами рожайте, это очень просто, на самом деле. А беременность – это не болезнь, и роды – это не сложная операция. Все очень просто и очень естественно. Она выносила ребенка, питаясь по, есть такая книга хорошая, «Ведический подход к зачатию и рождению детей». Все мы сделали, так сказать, по науке. И мой личный пример говорит – ерунда, политика. Вот. Но, чтобы, так сказать, не быть голословным, также еще скажу, что стать вегетарианцем – это не обозначает посадить себя на какую-то суровую диету, потому что многие люди неправильно становятся вегетарианцами. Понимаете? Я читал лекцию в одном клубе, и мне один мужчина сказал, а я вот пробовал быть вегетарианцем, я себе с вашим вегетарианцем туберкулез заработал. Я говорю, не может быть туберкулез от вегетарианства. Я говорю, расскажите мне, как вы стали вегетарианцем. И он мне просто рассказал грустную историю о том, как он неправильно понял вегетарианство. Понимаете? Он подумал, что вегетарианство это означает заморить себя голодом. Вот. И вследствие этого он заработал себе туберкулез. Я говорю, так вы, оказывается, неправильно вегетарианцами стали. А? Вот. Конечно, конечно. О том и речь. Что это сделать нужно все грамотно. Понимаете? Да. Вот в отношении прививок. Угу. Вот считалось, что это чужеродный белок, и зачем он нужен, у нас ОСП уже много-много лет. И вспышка ОСП в южных районах, и снова стали делать эти прививки. Но дело в том, что получается конфликтная ситуация, если вот ребенок без прививок, допустим, или больного в больницу положить, если у него сертификат на дифтерию, его ни в какую больницу не примут. Вот это тоже, из области как бы уже определенной политики. Я сейчас, конечно, уже не помню некоторых цифр, но у меня есть целая разработка очень интересная, тоже одного ученого, который провел такое довольно интересное исследование, и он показал, что на примере, по-моему, на примере как раз туберкулеза он показал, что, в общем-то, туберкулез – достаточно распространенное заболевание у нас. Вот. И вот то, что всем это делают, это вот БЦЖ, прививку от туберкулеза, как раз все привитые-то и болеют. Вот. А потому что это форма инфекции человека, когда его инфицируют фактически туберкулезом. А идея вакцинации-то состоит в чем? Что ему дают эту вакцину в небольшой дозе с надеждой, что он выработает иммунитет, и все нормально. Когда он с этой инфекцией встретится, он ее преодолеет. Вот. Но не так-то все просто, как выясняется. И выясняется, что все эти люди, которые болеют туберкулезом, они все привиты. Понимаете? Все до одного привиты. И те не туберкулезом болеют. Вот. А некоторые, так сказать, и не привиты, и ничего, все нормально. Поэтому существует разная статистика. И, как вот правильно мужчина заметил, наука – это сфера далеко не свободная от политики, совсем не свободная. И там тоже есть у них разные тенденции, которые между собой конфликтуют. Такая школа, другая, третья. Вот. Поэтому, например, опять же, наш ребенок, он никаких вообще, он с роду врача вообще еще не видел. И никаких прививок у него нет. Понимаете? Потому что мы развиваем его иммунитет. Мы иммунитет усиливаем изнутри его, понимаете? А прививки – это что такое? Это то, что дублирует иммунитет. Это то, что не позволяет внутреннему вот этому потенциалу раскрыться. Знаете? В нас внутри есть все эти силы сопротивляемости, есть защитные механизмы. А когда мы не верим в это и вкалываем все эти вещи, то мы дублируем его, и он не открывается изнутри. Вот и все. Таким образом мы делаем человека более слабым и зависимым. Кажется, что мы помогаем ему, на самом деле все эти вещи, они ослабляют иммунитет человека. Более того, все эти вакцины и прочие разные вещи, технологии их изготовления – это тоже очень и очень большой секрет. Много там разных всяких таких вопросов. И такие как бы массовые вспышки раковых заболеваний и прочих других вещей, они во многом связаны со многими такими вот как бы инородными для человека вещами, как различные консерванты, которые добавляются сейчас вот в пищу. И в том числе вакцины, они тоже внесут в себе достаточно много гадости. Кажется, что они одно уничтожают, другое эти антибиотики и прочие штуки. Они же полностью гасят вообще весь иммунитет, всю как бы вот эту вот флору, так сказать, кишечную, желудочную необходимую. Вот так, такое лечение. Поэтому здесь существуют мнения всякие разные. Я, к сожалению, говорю, я не врач, я не компетентен так сильно, но я сталкивался с очень противоположными, достаточно авторитетными теми другими точками зрения, которые очень конфликтно между собой находится. Но по своей природе, если человек правильно питается, ведет правильный образ жизни, то его иммунитета достаточно для этого. Потому что если бы вакцинация решала все проблемы, это было бы очевидно. Но, к сожалению, я говорю, что если вы спросите всех тех же больных туберкулезом, или вы узнаете, они все привиты, понимаете? Они все привиты, и тем не менее они болеют. Понимаете? Поэтому это не является панацеей. Еще. Так, а в отношении чеснока, да. Маленький вопрос. Угу. Вот я читала, значит, кстати, из Индии, ну это в газете, и индийский какой-то там ученый писал, что если человек съедает ежедневно один зубок чеснока, он никогда не заболеет раком зубов. То, что я сейчас говорил, это все к современной Индии, в принципе, отношения не имеет. Потому что ведическая культура, она как бы ассоциируется с Индией, но вообще она универсальна, это просто общее знание. И современная Индия, она, к сожалению, идет на поводу в основном западной культуры, и немногие в Индии правильно могут исследовать и принять свое собственное это вот культурное наследие. Вот. Очевидно, как я сказал, что я лечебных свойств чеснока не отрицаю, как таковых для физического тела. Вот. Но существует вот эта вот опасность пагубного воздействия на психику, она тоже очевидна. Вот. Поэтому это решать самим, это все рекомендации, кто что. Я не ем тот же чеснок и лук, хотя раньше, честно говоря, любил эти вещи до того, как я принял духовный путь, определенную практику. Вот. Я тоже практически ничем не болею. Уже много лет ничем не болею. Вот. И значительно здоровее себя чувствую, значительно моложе выгляжу, чем большинство моих сверстников. Вот. Пожалуйста, я обхожусь без этого. То есть, может быть, кто-то мне сказал тоже, ну, где-то в одном месте я читал лекцию, а вот ученые тоже нашли, выяснили, что если что-то там где-то болит, тело какое-то, возьмите кошку, если у вас есть дома кошка, приложите к этому месту, все нормально, она заделает как бы вам такую дырку в тонком теле, боль пройдет. Я говорю, да, это удивительные средства, люди очень изобретательные, кошку приложите, чеснока съешьте, еще что-нибудь такое сделайте, вот, но они придумывают всякие новые такие вот вещи, при этом совершенно игнорируют изначальный образ жизни, понимаете? То есть, если человек духовно развит, если у него есть другая, если у него есть источник духовной энергии, то у него нет необходимости ни в кошках, ни в чесноке, понимаете? Если человек не разработал в себе духовную энергию, тогда кошки, чеснок, то, все другое, поплюйте на это место, еще что-нибудь, мочи попейте, уринотерапия, тогда вступают вот такие более варварские методы уже, понимаете? Вот. А если человек одухотворен, то эти вопросы решает духовная энергия, которая изнутри идет, понимаете? Но люди пренебрегают, потому что сейчас люди более материалистичные. Поэтому у них и более материалистичные пути решения, что вполне закономерно для нынешней эпохи. И, в общем-то, если кого-то это устраивает, ради Бога, я говорю, но пострадает внутреннее тело. Если человек, допустим, не ценит так сильно свою психику или свою духовность, ради Бога, пускай будет для него следствием излечения чеснок. Но если для него духовная ориентация важна, вот, тогда он узнает о пагубном действии того же чеснока на духовное состояние, и он не будет этого делать, он найдет другой способ. Понимаете? Поэтому чеснок может быть эффективен в одном, негативен в другом. Вот. А есть другие вещи, которые без побочных эффектов. Они и там хороши, и здесь хороши. Пожалуйста. Вот некоторым знаком зодиака, например, как то, мясо нужно обязательно, если в литературе пишут, рекомендуют. Мясо нельзя. Во-первых, люди не знают, что такое овны. Если они думают, что я, например, уже не один год занимаюсь настоящей астрологией, не западной этой ерундой, а ведической астрологией, вот, и я немножко говорил на первом занятии, помните тогда, что если люди думают, что человек считается овном, если он родился в период, когда там с 21 марта по 20 апреля, да, если он думает, что это овны, он очень сильно заблуждается, потому что это было верно во времена Клавдия Птолемея, 2500 лет назад. А с тех пор, так сказать, прецессия, угол наклона Земли уже изменился давно. 23 градуса, это нужно добавлять 23 дня. Плюс другой момент, это только Солнце находится у него в овнах, а восходящий знак он может быть всем другим. Другой момент, что кажется, что овны это такой очень напористый, немножко животный знак с такими вот материалистическими тенденциями. У каждого знака есть и низшие аспекты, и высшие аспекты. Вот. Я знаю людей, которые по ведической астрологии родились под знаком овнов. И хотя у них есть как бы такая природа овнов, очевидно. Вот. Но если по уровню своей духовной эволюции эти люди достаточно развиты, в этом необходимости нет. Поэтому я думаю, что просто астрологическая принадлежность к знаку овнов маловато. Веды не запрещают мясо людям менее, скажем, такого цивилизованного склада. Как правило, это такие как бы народности, которые традиционно, знаете, охотники, рыбаки, какие-нибудь там, ну, вот, северные народы или такие какие-то вот племена, живущие в лесу, для них это традиционно, они без этого действительно не могут. Вот. А люди, и как правило, их духовность не очень высока, но люди, которые задаются какими-то духовными вопросами, более духотворенные, независимо от знака зодиака, под которым они родились, вот, они должны знать, что пища, полученная в результате насилия, то же самое мясо, она будет препятствовать их духовному росту. Поэтому врачи, скажем там, или кто-то еще, они озабочены, особенно современные врачи, они озабочены здоровьем тела. Они не смотрят глубже на здоровье всех этих остальных других субстанций. Поэтому они могут вот такие вот рекомендации давать. То есть, по идее, тогда, вот вам овны, кто там им противостоит, значит, им противостоит весы, да, весы седьмой знак. Овен это эго, а весы это наоборот, как бы душа компании, там со всеми, ля-ля-ля, он всегда готов расставить во всем, это прямо противоположно. Да? Тогда они, по идее, должны быть чистыми вегетарианцами. Не так-то все однозначно, потому что бывает много других как бы измерений личности, других факторов. Вот. Да. Благодаря Какой? Мицкевич, Станислав Николаевич. Знаю лично его. Вот, кстати, эта информация с его уст, и я-то с ним общаюсь. И вот вроде авторитетная личность, преподаватель социологии, биотехнологии, институте, и в то же время вот вы так говорите. И потом был вопрос, Индия все-таки это теплая страна, мы живем в холодной стране. И поэтому вот я даже дочитала в литературе, что те люди, которые проживают в холодной стране, они даже употребляют горячую пищу. Это в том числе и при наименовании продукта. Нет, а тут никаких проблем-то нет. Действительно, недостаток тепла, он должен, здесь он должен компенсироваться, горячей пищей и так далее. Что касается личности... Мясо это относится тоже к горячей пище, да? Нет. Пища по своей категории относится горячей или не горячей, в зависимости от вкуса. Вкус. Вот. И... Вкус в основном рождается уже не столько от пищи, а в ведах пища приготовленная считается тогда, когда она приготовлена со специями, как правильно. И специи дают вкусы, горячие или холодные, или всякие разные такие вот вещи. Вот. Поэтому так однозначно сказать, что мясо это горячая пища. Вот. Я говорю, что в общем-то аюрведа не настаивает, но рекомендует. Опять же, а если стоит вопрос о духовном развитии, то человек, употребляющий мясо, ему сложнее будет понять некоторые духовные вещи. Если человек духовно не сильно озабочен, и он только волнуется вопросами там, конституции и так далее, тогда, может быть, для него это что-то более приемлемое. Вот. А что касается личности, которую упомянули, он... Я с ним общался, он больше психолог, чем астролог. Он больше психолог, он исследует, для него важны астрономические параметры планет, масса, там то, все. Он не воспринимает, он как бы ну, вырос в такой западной большей школе астрологии, такой более материалистичной. Хотя я уважаю его как человека, он там даже друг моего отца и так далее. Живем там недалеко, буквально фактически. Он в Сахалинской 46, по-моему, живет там дом 12 этажей, у нас там 48 рядом, буквально рядом. Вот. У него достаточно материалистичный взгляд на все эти вещи. Вот. И Он психолог. Я с ним общался тоже, моя сестра к нему ходила. Допустим, такая была ситуация у моей сестры с матерью, сложные очень взаимоотношения такие по жизни. И вот она к нему пришла как к астрологу. И он там, значит, посмотрел карты, все. И он сказал такую удивительную вещь. Вы знаете, говорит, вы не виноваты, это вот просто так вот, знаете, звезды встали, и поэтому вот такая вот ситуация. И когда он сказал, вы не виноваты, я сразу же понял, что астрологи ничего не понимают. Как это вы не виноваты? Это означает, нет причинно-следственной связи, означает, есть случайность. Какая может быть случайность? Есть просто более тонкие закономерности, которые мы можем не видеть, если мы не знаем духовной науки. Его отношение к религии крайне негативное, это мне известно. Мы с ним разговаривали, и у него эти вещи аллергию вызывают, это однозначно. Вот я заметил, все люди, изучающие западную астрологию, крайне негативно относятся к религии. Почему? Потому что западные религии крайне негативно относятся к астрологии. Хотя тоже христианство, оно началось с астрологических феноменов. С чего там эти мудрецы по Вифлеемской звезде вычисляли место рождения Христа, искали и так далее. Оно началось с астрологии христианства. Тем не менее, христианство резко негативное отношение к астрологии, поэтому астрологи крайне негативно западно относятся к религии. Вот и все. Это его отношение. И поэтому как бы, я беру на себя смелость сказать, что вряд ли у него будет вот эта вот как бы духовная или божественная интуиция, поскольку его отношение к этой сфере не очень. Поэтому он больше психолог, чем астролог, понимаете? Поэтому, опять же, эти все утверждения, они будут носить такой, ну скажем, относительный характер. Это мое мнение такое, да. Вот, например, человеку в ортодоксе есть какие-нибудь конкретные рекомендации, чем ему заниматься вот в жизни, например, какую работу выбрать, там, или еще что-нибудь? Просто одной конституции тела маловато для определения специальности. Как мы выяснили, вата-доша будет характеризоваться определенными психологическими такими особенностями, как живой ум, он может быть такой общительный, коммуникативный, вот, хотя может быть такой немножко поверхностный чуть-чуть. Вот, это может дать некоторую специфику, но для... То есть, как бы, ему будет сложно выполнять работу, которая связана с какой-то вот такой усидчивостью, постоянством, это ему будет сложно, потому что его душа такая летучая, очень такая немножко беспокойная. Ему, может быть, неплохо работать, знаете, каким-нибудь рекламным агентом или человеком, который вот легко общается с людьми, который передвигает, что-то вот такое ему будет легче. Но самой доши маловато для определения профпригодности. Вот астрология ведическая, она эти вещи с большей точностью определяет, потому что там связь этих всех планет, она дает немножко другого рода информацию. То есть аюрведа и астрология, они как бы они сродни друг другу, но они немножко разными сферами занимаются. Вот поэтому определение профпригодности это больше приоритет астрологии, нежели аюрведы. Вот, аюрведа, она больше дает, какого рода проблемы у нас на физическом плане будут в связи с нашей дошей. Да. У нас не стыкуется, значит, вот это ама с властями с нашего. Значит, что она, ама их заедает или нет? Ведь они всегда, вот как правило, властная структура, они ведут... Значит, всех людей, ну это независимо от страны, там, Запад и нашего, теперешнего в основном, да и у тех тоже хватало, что-то их не шибко-то заедает, это ама. Почему вы думаете, что не заедает? Нет, вы думаете, что политики такие здоровые люди, что ли? Нет, я так не думаю, но вот, допустим, этот самый спортом занимается, на лыжах катается, в то время как вот народ вот в таком, в богатейшей стране так вот живет. Ходят сейчас, раньше хоть нищих не было, может, я с тех грехов не снимаю, с так называемых коммунистов, они тоже ворочали. Давайте чуть вопрос, как бы так, нет, давайте по теме, тогда давайте вопрос сформулируем более точно, как бы вы сформулировали? Следующий, ну я все понял. То есть вы сами себе все объяснили, да? Нет, я все понимаю, темы все, обращаться с богами, говорите, как, значит. Существуют определенные, как вот, например, человек обращается в определенные властные структуры, начальнику управления там такого-то культуры, такому-то, такому-то, такого-то, такого-то, прошу мне выделить или что-то еще там, какому-нибудь начальнику отдела социального обеспечения, прошу добавки, что-то еще. То есть существуют как бы такие формальные, вернее, официальные формы обращения. Точно так же аюрведа дает эти мантры или формулы, которые используют в себе имена. Например, обращение к Солнцу, к тому же самому, может звучать на санскрите как «Ом Сурьяя Намага». Ом. Что, такими вот делами? Да, это определенные еще такие вот... Да. Все или еще? Что? Ну, нет, там, это может сопровождаться определенными еще ритуалами, но сейчас это как бы слишком сложно объяснять. Ну, где-то вот в таком духе, да? Да. Угу. Скажи, пожалуйста, вот есть люди с двойной душой, вот я изучаю идеальное здоровье, ребят, как раз и души с двойной, и даже с тройной душой есть люди. И вот рекомендации питания некогда даже расходятся, так трудно подобрать. Если трудно подобрать, опираясь только на литературу, тогда существует такой момент, как практика. И в конце концов у вас есть также интуиция, есть определенный опыт жизни. Вот. И эти вещи нам тоже, как говорится, дан разум, и этим разумом нельзя злоупотреблять. То есть никакую рекомендацию, которую вы читали в книге, невозможно воспринять как абсолютную, потому что вы личность, и существуют определенные как бы, личные коррекции. Вы можете попробовать. Если в вашем как бы, случае это произошло, пошло, вот, пожалуйста, потому что индивидуальность ее никто не стирал, не закрывал. Вот, поэтому, как, вот, например, я себя когда тестировал, я сейчас не помню уже точно по цифрам, но, в общем, большая часть у меня вата-доша, чуть меньше пита-доши, капха-доша совсем чуть-чуть, совсем мало. То есть очевидно, что я больше склонен к болезням вата-доши и так далее. Я знаю все эти вещи, я знаю, что мне можно, что мне нельзя, сказать, что мне хорошо, что мне плохо, и я стараюсь как бы всем этим вещам следовать. То есть здесь надо смотреть еще чисто как бы на себя примерять все эти вещи, практически. Книги это как бы такая теоретическая база, отправная, но уже эти вещи нужно опробовать практически и находить свои вот эти вот формулы конкретно. Потому что не все правда в книгах. Там это, они как бы, они как бы очень общие, они общие, да. Потом люди как бы тоже склонны немножко, да, свои там какие-то. У меня да. Несколько вопросов. Вот чеснок, лук. Вот лук идет вроде неплохо. Вот как он у вас идет? Ну, у меня он никак не идет, я его не ем. Нет, ну это пищевые, допустим, продукты, да? Ну он... Вообще не идет, что? Вы вообще не едите лук? Я вообще. А почему? Ну я же объяснил. Не, ну понятно. Да. Вот чеснок, пожалуйста. Лук помягче, чем чеснок. Помягче. Чеснок это более суровая штука. На вот. Сердце влияет. Это не только, это я уже практически. Да. Люди, да. Еще. Чеснок это отжас. Да. У вас словарь есть по этим? Я просто изучаю санскрит, поэтому я знаю эти вещи, как точно произносятся. Да? Отжас. Словари там есть у вас? Где? Есть и словари, но просто как бы я живу в этой традиции уже много лет. Как вы живете? Если вы не знаете, значит говорите не знаю. Если знаете, говорите знаю. Я говорю знаю, отжас. Значит есть слова с ударением. А в санскрите нет ударения, в нем есть мелодика и долгота звука. Но ударение, значит, отжас. Да? Ну хорошо. Отжас. Скажите, пожалуйста, вот как раз вы носите наши там определенные. Это кантимала называется, да. Это из дерева туласи. Туласи это необычное дерево, считается в Индии священным деревом. Вот это то, что отгоняет от человека всяких разных нечистых существ, духов. Вот. И туласи, ну это связано с нашей традицией поклонения Кришне в Индии. Это дерево, оно дает определенную, как сказать, энергию преданности, бхакти-шакти, энергию преданности, усиливает преданность человека к Богу. А когда теряются такие вещи? Неизвестно, каким образом, или рвутся они на тебе. Я бы не стал искать здесь какие-то такие слишком уж мистические причины. Нет, ну, в чем причина в самом человеке? Может быть причина в самом человеке, а может быть ниточка перетерлась. То есть не стоит мистифицировать на ровном. Может быть да, а может быть нет. По меньшей мере, вы можете сделать вторую более крепкую ниточку. Если вторая более крепкая порвалась, тогда уже можно задумываться о мистических факторах каких-то. Если что-то повторяется несколько раз одно, тогда может быть какая-то уже другая причина. Вот. Ну, бывает, просто перетирается, со временем все перетирается. Ну, вот да. Я по ходу да. лекции тут записывал да. вопросы. Вот от юности к пожилому возрасту человек тоже поправляется, правильно? Почему поправляется? Потом поправляется, значит... Некоторые наоборот худеют. Да, есть худеют, а есть поправление. Значит, в разрез с этим. Нет. Я сказал такую вещь, что комплекция человека и конституция – это не одно и то же. То есть он может пополнять, но это не обозначает, что конституция его изменилась. Конституция стабильна, а комплекция – это другое. Мед, сахар. Вот сахар что-то не упомянул. Про сахар я ничего не сказал, потому что… Вообще нельзя. Нет, ну нынешний, понимаете, есть сахар же натуральный. Да. Например, финиковый, тростниковый, свекольный – это натуральные виды сахара. А то, что… Нерафинированный. Да. А то, что вот этот вот белый сахар, да, это более-менее химический продукт, да, он бесполезный. Да. Где проходили обучение? Я в какой сфере? Вот. В духовной сфере? Нет, аюрведе специально не учился нигде. Вот, да. В духовной сфере я уже 16 лет занимаюсь духовной практикой, но если вас интересует диплом, то у меня есть диплом, который я получил в 99 году в Индии, Вриндаванский институт высшего духовного образования. Вот. Там мне присвоена, так сказать, квалификация магистра ведической философии, теолог. Ну, а свое мирское образование филолог-востоковед я получил в Владивостоке на Восточном факультете университета. Вот это, как вы в Индию попали? Очень просто, купил билет, да поехал. И там принимает человек, кто хочет. Нет, ну как, если человек вписывается в систему, принимают условия традиции, то, конечно, его принимают. Таким образом.